Расколотые битвы, синева небес. Глава 21. Алхимик второго ранга. Озвучка Дмитрия Полякова специально для сайта roulette.ru. Главный аукцион – это крупнейший аукционный дом города Вутан и ответвление самой богатой семьи империи Джама, главной семьи. Главная семья была чрезвычайно древней и уже в течение нескольких веков имела очень большое влияние в империи Джама. Их связи впечатляли. По некоторым слухам, главная семья состояла в родстве с королевской семьей империи Джама. Главная семья, семья Налан и семья Риттер – три самых многочисленных семьи империи, которые обладают широкими связями в коммерческом и военном мире. Поэтому из-за поддержки главной семьи, невзирая на возможную выгоду, никто не смел идти против аукционного дома. Смотря на аукционный дом в конце улицы, Сяо Ян свернул в укромный переулок и быстро надел черный балахон. Черная одежда не только прикрывала лицо Сяо Яна, она также изменила его тощее тело, которое теперь казалось более широким. Теперь даже если бы Дай Эр смотрела на его фигуру, то она не смогла бы понять, что это был Сяо Ян. Надев черный балахон, Сяо Ян облегченно выдохнул. Это означало не то, что Сяо Ян был слишком осторожен, а скорее то, что эликсир духовных основ был слишком ценен. Для кланов эликсир духовных основ имел огромное значение. Если бы кто-то смог массово производить его, то это означало бы, что молодое поколение клана стало бы развиваться быстрее, что в будущем помогло бы клану нарастить свою силу и, в свою очередь, привело бы к дальнейшему поступательному развитию. Поэтому, чтобы избежать ненужных проблем, Сяо Ян решил замаскироваться. Осторожно, держа немного холодный белый нефритовый флакон, Сяо Ян медленно вышел из переулка и пошел к аукционному дому в конце улицы. Под бдительными взглядами полностью одетых в доспехи охранников, Сяо Ян, не останавливаясь, двигался к аукционному дому. Как только Сяо Ян вошел внутрь, палящий жар от солнца сменился приятной прохладой. Такой эффект заставлял людей чувствовать, что они как будто попали в другой мир. Торопливо шагая по причудливому залу, Сяо Ян быстро нашел боковую комнату, на двери которой висела табличка «Комната оценки». Внутри комната была довольно пустой, и только, очевидно, скучающий мужчина средних лет сидел там. Услышав открывающуюся дверь, мужчина поднял голову и увидел одетого в черный балахон Сяо Яна, слегка наморщил лоб. Мгновение спустя выражение его лица изменилось на профессиональную улыбку. «Господин, вы хотите что-то оценить?» «Да», — раздался из-под одежды сухой старческий голос. Это был голос Яо Лао. Сяо Ян приблизился и положил белый нефритовый флакон на стол, за которым сидел мужчина. «Это?» Выглядя смущенным, мужчина аккуратно взял флакон и понюхал. Выражение его лица сразу же изменилось, и когда он оглянулся назад, посмотрев на одетую в темную одежду фигуру, в его взгляде появился намек на уважение. «Господин, вы алхимик?» «Да», — снова прозвучал старческий голос. «Я могу узнать, что за эликсир находится в этом флаконе? Для чего он нужен?» Услышав, что он имел дело с алхимиком, мужчина средних лет стал говорить с еще большим уважением. «Эликсир духовных основ. Он может увеличить скорость развития доуки, но полезен только для людей, не достигших ранга ученик». «О, он может увеличить скорость развития доуки?» Услышав слова Яо Лао, у мужчины изменилось выражение лица. Всем было известно, что до уровня ученик безопасно развивать доуки можно было только с помощью тренировок. Каналы ки у таких людей обычно довольно уязвимы из-за сильных побочных эффектов препаратов. Каналы ки могли разрушаться, что привело бы к смерти человека. Как будто читая мысли мужчины, старческий голос ответил: «У моего эликсира нет побочных эффектов. Он обладает мягким действием, поэтому ни о чем беспокоиться». Лицо мужчины в очередной раз переменилось. Он осторожно поставил флакон на стол и почтительно спросил: «Господин, вы не могли бы немного подождать? Я должен попросить Гуни, владельца нашего аукциона, осмотреть этот эликсир». «Хорошо, поспешите». Взмахнув рукой, Сяо Ян не стал изображать вежливость и уселся в кресло. Мужчина быстро кивнул и поспешно покинул комнату. Сидя на стуле, Сяо Ян сохранял молчание и не пытался заговорить с Яо Лао. В этом месте лучше было проявить осторожность. Возможно, их разговор могли подслушать. После недолгого ожидания мужчина среднего возраста вернулся вместе с одетым в зеленую мантию стариком со слегка седыми волосами. На его груди были не золотые звезды, а скорее что-то похожее на алхимическую печь и две искрящиеся серебряные полоски. Человек средних лет почтительно представил вновь прибывшего. «Господин, это Гуни, глава нашего аукциона. Он великий мастер с тремя звездами, а также алхимик второго ранга». Узнав о личности старика, Сяо Ян сильно удивился. Кроме Яо Лао, он никогда раньше не встречал алхимиков. Он снова пристально оглядел старика. У него было красное лицо, а его зеленая мантия, хоть на первый взгляд, и выглядела обычной. Однако казалось, что сквозь нее проникал загадочный серебряный свет. Очевидно, в эту одежду поместили какое-то ядро монстра. На непримечательном лице старика присутствовало обычное для всех алхимиков высокомерие. В то время как Сяо Ян исследовал Гуни, Гуни также изучал человека, стоящего перед ним. Алхимики не походили на бойцов-дауки, они всегда стремились обладать различными силами. Поэтому в тот момент, когда Гуни изучал Сяо Яна, он также пытался угадать, кем был этот алхимик. Мужчина средних лет осторожно взял нефритовый флакон со стола и передал его Гуни. Взяв его, Гуни, прикрыв глаза, вдохнул сладкий аромат. Затем, слегка наклонив флакон, он вылил каплю зеленоватой жидкости на свою ладонь. Пристально смотря на зеленую жидкость, Гуни достал серебряную иглу, на кончике которой показалось слабое сияние дауки. Он плавно опустил иглу в зеленую жидкость и медленно помешивал ее. Немного погодя, он вылил зеленую жидкость обратно во флакон. Когда он снова посмотрел на Сяо Яна, на его высокомерном лице проглянуло уважение. Повернувшись к мужчине средних лет, он сказал: «Эликсир второго ранга. Все, что было сказано прежде, это правда». Услышав эти слова, мужчина средних лет облегченно вздохнул и взволнованно улыбнулся Сяо Яну. «Господин, вы планируете продажу этого эликсира на аукционе?» «Да, вы можете выставить его на продажу поскорее?» «Конечно, это не проблема. Господин, возьмите это и приходите в первый аукционный зал. К счастью, прямо сейчас там проходит аукцион, и ваш эликсир немедленно будет продан». Человек средних лет улыбался, передавая черную металлическую карту. «Хорошо». Взяв металлическую карту, Сяо Ян не стал ждать и немедленно покинул комнату. После того, как Сяо Ян вышел, оценщик шепотом спросил у Гуни: «Господин Гуни, он и правда алхимик?» «Да, он алхимик. У него сильное духовное восприятие. Нет, ошибки быть не может», — кивнул Гуни. Его лоб наморщился, и он бормотал: «Но откуда он взялся? Я никогда не слышал, чтобы в городе Вутан был алхимик, способный изготовить пилюлю второго ранга». «Мне провести расследование?» — спросил мужчина средних лет. Гуни сделал небольшую паузу перед тем, как покачать головой. «Не сейчас. Все алхимики обладают непростыми характерами, и если он заметит, что ты что-то вынюхиваешь, то у него может сложиться плохое впечатление об аукционе. Глупо становиться врагом неизвестного алхимика». Обернувшись, Гуни добавил: «Для того, чтобы у него осталось хорошее впечатление об аукционе, ты должен заинтересовать его, верно?» «Да, я понимаю. Запомни, даже если мы не сможем стать с ним друзьями, мы также не должны оскорблять его. Или иначе...» С этими словами Гуни также покинул комнату. Расколотая битвой синева небес. Глава 22. Песнь урагана. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. С помощью обслуживающего персонала Сяо Ян добрался до места проведения аукциона. Войдя в зал, где проводился аукцион, первоначально светлая окружающая обстановка померкла, когда отовсюду зазвучали оглушительные крики. Юноша недовольно поморщился. Аукцион был огромен, его зал определенно смог бы без труда вместить несколько сотен или даже тысяч людей. В это время в центре зала под ярким светом Красотка в красном платье, используя свой очаровательный голос, описывала предмет в своей руке. Под воздействием ее чарующего голоса, предмет, который на самом деле стоил не очень много, уверенно рос в цене. Разместившись в отдаленном месте, Сяо Ян спокойно сидел и поглядывал на красотку, стоящую посреди зала. Было очевидно, что большинство присутствующих пришли сюда ради этой девушки, а не из-за вещей, продававшихся на аукционе. Главный аукционист главного аукционного дома – Яфэй. Она была необычайно известной красавицей в пределах города Вутан. Ее зрелая красота привлекала очень многих людей. Внезапно Сяо Ян тихо обернулся и посмотрел на человека, который находился в углу неподалеку от него. Его руки покачивались в такт словам Яфэй, а его руки оказались ниже талии. «Проклятие!» Сяо Ян, который находился под балахоном, закатил глаза. «Этот парень такой бесстыдный!» Мысленно проклиная его, Сяо Ян быстро переместился и с горечью улыбнулся. Его внимательный взгляд вновь обратился в центр зала. Посмотрев на чарующие изгибы тела прекрасной девушки, он пробормотал: «Яо Цзинь!» Разглядев предмет в руке Яфэй, Сяо Ян потерял свой интерес. Даже если ведущая и была красавицей, но у него было не так много денег, чтобы покупать всякое барахло. Отведя пристальный взгляд от Яфэй, Сяо Ян стал медленно осматривать зал. «Что? Отец?» Его пристальный взор замер и сосредоточился на человеке средних лет, который сидел в переднем ряду. Внезапно его лицо исказилось от шока. «Отец интересуется этой женщиной?» Странная мысль продержалась недолго, так как Сяо Ян обнаружил, что его отец смотрел не на Яфэй, а скорее изучал обстановку, как будто ожидая чего-то. «Почему отец здесь?» Обдумывая этот вопрос, Сяо Ян снова перевел свой пристальный взгляд. На этот раз, к своему удивлению, он понял, что главы двух других больших кланов, клана Джали и клана Аоба, были здесь. Что-то, что будет продано с аукциона, привлекало всех их сюда. Его брови удивленно поднялись, и Сяо Ян потер нос. Что могло настолько заинтересовать всех трех глав кланов, что они прибыли сюда? Честно говоря, женщина по имени Яфэй была экспертом по созданию атмосферы. Ее взгляды и улыбки были способны на некоторое время вызвать экспоненциональный рост цены на лот. Кроме того, каждый раз, когда цена повышалась, она посылала очаровательную улыбку тому человеку, который называл последнюю цену. И они забывали свою боль из-за переплаты. Атмосфера в аукционном доме, благодаря ее улыбкам, держалась на пике. После продажи последнего лота Яфэй внезапно сделала паузу и обратилась к аудитории. «Слушайте все. На наш аукцион только что поступил новый лот. Я полагаю, что все будут заинтересованы в нем». По сигналу ее руки помощница быстро подняла нефритовый поднос, посреди которого находился флакон. «Это препарат второго ранга». Взяв своей изящной рукой нефритовый флакон, очаровательный голос Яфэй на мгновение успокоил присутствующих. Однако вскоре вопли стали еще громче, так как на континенте Долки препараты, изготовленные алхимиками, были самыми востребованными вещами. «Этот препарат называют эликсиром духовных основ. Он эффективен только для людей, не достигших уровня ученик. Тренировка в эликсире духовных основ позволяет людям, не достигших уровня ученик, увеличить эффективность тренировки. Если вам нравится, когда вашего сына или внука называют гением, то этот препарат идеально подходит для вас». Эти слова, сказанные соблазнительным ртом Яфэй, свели с ума большинство присутствующих. «Эликсир духовных основ? Он может поднять скорость развития Доуки? Госпожа Яфэй, люди на этой стадии не смогут выдержать воздействие эликсира, верно?» Даже при том, что Яфэй была чрезвычайно очаровательна, нашлось немало людей, которые сохранили спокойствие. И после краткой тишины кто-то из них поднял важный вопрос. «Этот эликсир был лично проверен нашим главой Гуни, и он установил, что этот препарат второго ранга. С ним не будет проблем, каждый из вас может быть в этом уверен». Отвечая на вопрос, Яфэй слегка рассмеялась. Узнав, что Гуни лично проверил препарат, сомнения всех присутствующих были развеяны. В городе Вутан все знали, что господин Гуни был алхимиком второго ранга, и даже главы трех кланов были почтительны с ним. Сяо Ян, лениво откинувшись на спинку стула, наблюдал за возбужденной толпой. Облегченно выдыхая, он думал: «Похоже, с помощью этого эликсира я смогу подзаработать». Сосредоточив свой взгляд на отце, Сяо Ян понял, что выражение его лица немного изменилось. 8500! Завопил человек справа, называя свою цену. 9000! Сразу же прозвучала следующая ставка. Цена быстро повышалась и всего за несколько секунд достигла 13000. Несмотря на то, что отец Сяо Яна был немного взволнован, он не стал называть свою цену, ожидая, пока ажиотаж не утихнет. Цена снова повышалась. Но вскоре голоса затихли. В то время старик, также сидящий в первом ряду, небрежно сказал: 20000. После оглашения такой суммы в аукционном зале смолкли последние голоса. Некоторые в надежде смотрели на того невозмутимого старика, но могли только разочарованно отступиться. Они были не настолько богаты, чтобы участвовать в ценовой войне с кланом Джали. «Джали, я слышал, что ваш сын уже стал учеником. Почему же вы хотите приобрести этот эликсир?» Человек средних лет, который также сидел в первом ряду, повернулся и фальшиво улыбнулся Джали Би. «Ао Бапа, разве я не могу купить его для своего будущего внука?» Джали Би, очевидно, недолюбливал своего собеседника и холодно насмехался над последним. «Ну что ж, посмотрим. Позволяет ли вам ваша удача иметь внука? Вдруг однажды ваш сын окажется без...» После, тихо проклиная Джали Би, Ао Бапа также выкрикнул: 23000! 25000! В течение 10 минут все присутствующие удивленно наблюдали, как эти двое, словно собаки, сражавшиеся за еду, подняли цену до 31000. 40000! Внезапно заговорил сидящий с закрытыми глазами Сяо Жан. Все в зале затихли и сосредоточили свои пристальные взгляды на Сяо Жане. Даже Ао Бапа и Джили Би были ошеломлены внезапным подъемом цены. «Ах, глава клана Сяо, похоже, что вам действительно нужен этот эликсир духовных основ!» Джили Би улыбнулся. Сяо Жан взглянул на него и сказал: «Если вы хотите купить его, тогда просто предложите больше. Я обещаю, что больше не стану повышать цену». Джили Би ненадолго замер, думая о том, можно ли верить словам Сяо Жана. Вскоре он покачал головой, так как сегодня эликсир духовных основ не был его основной целью здесь. Поэтому впустую тратить деньги на эту покупку было неразумно. Ао Бапа, в свою очередь, глядя на то, что Джили Би прекратил повышать цену, также пожал плечами. Даже при том, что эликсир духовных основ был чрезвычайно заманчив, его цель заключалась в другом, поэтому он также перестал поднимать цену. Видя спокойствие зала, Яфэй улыбнулась, напоминая толпе: «Глава клана Сяо Жан, предложил 40000 золотых монет. Кто-нибудь хочет поднять цену?» «Так как предложений больше нет, этот эликсир духовных основ перейдет главе клана Сяо Жану». Поняв, что больше никто не ответит, Яфэй взяла маленький молоток и слегка постучала по столу, сигнализируя, что эликсир духовных основ нашел своего нового владельца. Сяо Ян, сидящий в отдалении, не знал, смеяться ему или плакать после того, как он получил кучу денег от своего отца. «Далее мы будем продавать заключительный лот аукциона». Поставив нефритовый флакон обратно на поднос, Яфэй взмахнула рукой, и следом за этим в зале померк свет. Наклонившись вниз, она взяла серебряный поднос, посреди которого находился слегка светящийся зеленый свиток. «Черный ранг, высокий уровень, песнь урагана». Расколотая битвой, синева небес. Глава 23. Схватка. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. В момент, когда Яфэй произнесла способность Доуки черного ранга высокого уровня, аукционный зал умолк. По сравнению с эликсиром духовных основ, способности Доуки были намного более ценными. Несмотря на то, что алхимические препараты были дорогими, они были предназначены для однократного применения. Но способность Доуки будет с тобой всю жизнь и может быть унаследована сыновьями и внуками. Таким образом, в долгосрочной перспективе способность Доуки высокого уровня по сравнению с алхимическими препаратами, она является куда более ценной. В конце концов, как только человек освоит способность Доуки высокого уровня, то даже без поддержки препаратами через некоторое время он сможет стать сильнее. С другой стороны, если человек не владеет никакими способностями Доуки и имеет только алхимические пилюли, то даже если бы тот человек ел их как леденцы, то он все равно не стал бы очень сильным. После недолгого шока все присутствующие уставились жадными взглядами на зеленый свиток. Даже очаровательная Яфэй, казалось, была забыта. Сидящий в заднем ряду Сяоян вздохнул. Способность Доуки черного ранга высокого уровня? Неудивительно. Это способность на целый уровень выше сильнейшей способности клана Сяо – гнев разъяренного льва. Неудивительно, что все три лидера кланов города Вудан приехали сюда лично. Несомненно, все они охотились за этим свитком. Черный ранг – высокий уровень. Разглядывая неподвижный зеленый свиток, Сяоян возбужденно облизывал губы. Обладатель этого свитка смог бы стать сильнейшим учеником, и через несколько десятилетий в городе Вутан могла бы возникнуть новая сила, способная потягаться с тремя кланами. Когда Сяоян фантазировал об этой способности, справа раздался пренебрежительный голос Яо Лао. «Это всего лишь черный ранг высокого уровня. Что в этом такого особенного?» «Всего лишь?» Закатив глаза, Сяоян чувствовал ту огромную пропасть, которая разделяла его и этого старикашку, для которого способность Доуки высокого ранга была лишь мусором. Он мог только скривить губы и промолчать в ответ. «Дитя, просто продолжай тренироваться. В тот день, когда ты станешь учеником, я позволю увидеть тебе, что означает способность Доуки высокого ранга». После того, как Яо Лао закончил свою мысль, он снова затих. Вновь скривив губы, Сяоян пробормотал. «Надеюсь на это». «Эта способность Доуки черного ранга была найдена охотником в горах. Должно быть, этот свиток является наследием предков, поэтому он не принесет никому проблем после приобретения. Все могут называть свою цену, не опасаясь последствий», сказала Яфэй, аккуратно держа в своих руках зеленый свиток. «Госпожа Яфэй, может, вы уже назовете начальную цену?» нетерпеливо закричал один из присутствующих в зале. Очаровательно улыбаясь, Яфэй произнесла. «Песнь урагана, начальная цена – 200 тысяч золотых монет». После оглашения начальной цены в зале стало гораздо тише. Очевидно, что мало у кого было достаточно денег, чтобы купить такой дорогой предмет. Сидящий в отдалении Сяоян не мог не покачать головой. «Эта женщина убивает людей, не проливая крови. 200 тысяч золотых монет равны всей прибыли клана Сяо за 2 года!» Сяо Жан и двое других глав кланов явно вздрогнули. Но они ничего не могли поделать с ценой. Они были готовы заплатить столь высокую цену, чтобы получить этот предмет. После оглашения начальной цены в 200 тысяч, своей цены никто так и не предложил. Несмотря на неловкую атмосферу, Яфэй удерживала свою очаровательную улыбку. Она знала, что значимость этой способности столь огромна, что люди будут готовы использовать все свое состояние, чтобы купить ее. Как она и предсказывала, молчание долго не продлилось. Лысый мужчина средних лет дрожащим голосом выкрикнул «210 тысяч!». Сяо Ян повернулся на голос. Он узнал этого лысого человека средних лет. Это был владелец оружейного магазина, который практически монополизировал весь рынок оружия в городе Вутан. Даже при том, что он не мог выдержать сравнение с тремя главами кланов, он все же был довольно влиятелен. «230 тысяч!» Сразу после предложения владельца оружейного магазина свою цену назвал старик в желтой одежде. Старик в желтой одежде был крупнейшим торговцем лекарствами и владел большим количеством магазинов в городе Вутан. Как и тот человек средних лет, он не мог сравниться с тремя главами кланов, но также обладал значительным влиянием. Посмотрев злыми глазами на старика, лысый человек снова закричал: «240 тысяч!» В процессе аукциона было сделано всего несколько предложений. В конце концов, цены в 200 тысяч было достаточно, чтобы оставить большинство присутствующих за пределами ценового барьера. Когда предыдущие двое участников были готовы бросить торги, Джилиби, сидящий в первом ряду, наконец огласил свое предложение. 300 тысяч. После цены, названной Джилиби, те двое беспомощно отступили. 330 тысяч. В городе Вутан единственными, кто мог соперничать с кланом Джали, были клан Сяо и клан Аоба. Эта цена была предложена лидером клана Аоба, Аобапа. Холодно взглянув на Аобапа, Джилиби бесстрастно сказал: 350 тысяч. Аобапа сразу же повысил: 370, 380 тысяч, 400 тысяч. На каждое повышение цены Аобапа Джилиби отвечал без колебаний. Казалось, что он готов был получить свиток любой ценой. Когда цена добралась до 430 тысяч, Аобапа был вынужден отступить. 430 тысяч было достаточно, чтобы в могущественном клане Аоба наступил финансовый кризис. 450 тысяч. Увидев, что Аобапа отступил, Сяо Жан, не дав Джилиби отпраздновать свою победу, немедленно сделал свою ставку. С неприязнью посмотрев на Сяо Жана, Джилиби сильно разозлился. В этих трех кланах, у клана Сяо и клана Аоба, были способности черного ранга среднего уровня. Но сильнейшая способность клана Джали была только черного ранга низкого уровня, что объясняло, почему Джилиби был готов заплатить любую цену, чтобы заполучить этот свиток. Под довольным взглядом Аобапа Джилиби, сжав губы, процедил: 460 тысяч. 500 тысяч. Невозмутимый Сяо Жан поднял цену до совершенно нового уровня. В центре аукционного зала, наблюдая за борьбой этих двух людей, красивая улыбка Яфэй стала еще более прекрасной. 550 тысяч. После краткой паузы Джилиби с покрасневшими глазами наконец решился снова поднять цену. Ты победил. Вопреки общим ожиданиям, после того, как Сяо Жан услышал предложение Джилиби, он только улыбнулся и посмеялся над Джилиби. Удивленное выражение лица Джилиби быстро помрачнело. Он понял, что с ним играли. «Сяо Жан, ты посмел издеваться надо мной? Я тебе это припомню». Проклиная Сяо Жана, Джилиби поднял голову и посмотрел на ошеломленную Яфэй. Даже при том, что он был чрезвычайно зол, он не был бы собой, если бы дал эмоциям взять над собой верх. С мрачным лицом он подавил свои эмоции. «Госпожа Яфэй, ну что, аукцион закончен?» Никак прежде не отреагировав на недовольный взгляд Джилиби, Яфэй спокойно улыбнулась. С едва заметной усмешкой Яфэй взяла в руку молоток и произнесла: «Песнь урагана отходит главе клана Джали». Глядя на окончание аукциона, Сяо Ян улыбнулся и неспешно покинул аукционный зал. Уже стоя на пороге аукционного дома, Сяо Ян едва слышно пробормотал: «Ха, как только я получу деньги, я начну тренировку. Через год я должен преподнести отцу сюрприз». Расколотая битвой синева небес. Глава 24. После аукциона. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Покинув аукционный зал, Сяо Ян вернулся в комнату оценщика. Терпеливо ожидал под пристальным взглядом мужчины средних лет. Через несколько минут послышались быстрые шаги, и две тени влетели в открывшуюся дверь. «Эликсир духовных основ и правда ваш? Господин, вы, должно быть, первый раз посетили город Вутан, верно?» Вместе с приятным ароматом духов волна чарующего смеха ошеломила Сяо Яна. От этого его разум немного помутнился. Проклиная Яо Цзин, Сяо Ян поглубже запрятал свое лицо в балахон, прежде чем обернуться и взглянуть на женщину, одетую в красное платье. Стоя рядом с этой женщиной, Сяо Ян в очередной раз осознал, какое очарование таит в себе Яфэй. Пара волнующих глаз с длинными ресницами, казалось, могли с легкостью вить веревки из мужчин. Посмотрев вниз, мимо изящной белой шеи, Сяо Ян был практически засосан в расщелину между ее грудей. Ее природное очарование действовало даже на обычно спокойного Сяо Яна. Лицо юноши пылало, но, к счастью, его одежда никому не позволяла этого заметить. Успокаивая себя, Сяо Ян едва заметно кивнул, и сразу же после этого из-под капюшона прозвучал голос Яо Лао. «Аукцион прошел успешно? Тогда отдайте мне мои деньги, у меня еще есть дела». «Пожалуйста, простите нас за эту небольшую задержку, мы все еще работаем над документами». Коротко кивнув, Сяо Ян не проронил ни слова в ответ, сохраняя молчание. Глядя на таинственного человека, одетого в черный балахон, брови Яфэй нахмурились. Похоже, что ее гордая красота не возымела никакого эффекта. Скривив губы, ее пристальный взгляд охватил таинственного человека, пытаясь различить каждую деталь, чтобы выяснить, с кем она имела дело. Ее осмотр ничего не дал, и Яфэй разочарованно посмотрела на Гуни. После того, как их глаза встретились, она, кусая губы, спросила. «Господин, я очень редко встречала алхимиков, у которых не было бы значка алхимика. Я могу узнать ваше имя?» «Ха, девочка, посещение этого места подразумевает, что я должен сказать, кто я?» — холодно говорил голос Яо Лао. «Нет, мне просто любопытно. Если господин хочет сохранить свою личность в тайне, то Яфэй не будет вынуждать вас», — слегка рассмеялась Яфэй. Через черную одежду Сяо Ян видел белоснежные ноги, обтянутые красным платьем. Даже при том, что он не мог не восхищаться ее красотой, он тихо напомнил себе, что Яфэй была главным аукционистом. Она никогда бы не смогла занять такое положение, будучи простой красивой оболочкой. Все говорили, что ее красота была настоящим бедствием, ведь по всему городу у нее были толпы поклонников. Но даже по сей день ни один из них не достиг своей цели. Даже при том, что многие из них обвиняли в своих неудачах главный аукционный дом, стоящий за ней, но ни один из них не будет утверждать, что она лишь симпатичная кукла. С такой умной женщиной Сяо Ян был также настороже, словно он шел по тонкому льду. Он боялся, что Яфэй обнаружит что-то, но, к счастью, вместо него говорил Яо Лао, который игнорировал чало Яо Цзин. Из безразличных слов Яо Лао Яфэй не смогла добыть ни крупицы информации. В конце концов, разочаровавшись в своих попытках узнать хоть что-то о таинственном незнакомце, она улыбнулась и протянула кристальную карту. На карте была изображена эмблема главной семьи. «Господин, это вип-карта главного аукционного дома. С этой карты вы сможете получить вип-обращение в любой аукционный дом главной семьи. В то же время комиссия аукциона снижена с 5 до 2%. Услышав это, брови Сяо Яна удивленно подскочили. Такие преференции ему были определенно по душе, поэтому после небольшой паузы он взял карту. Увидев длинную бледную руку, показавшуюся из-под одежды, вспышка замешательства промелькнула в глазах Яфэй. Что происходит? Этот человек имел голос старика и руки молодого? В это время одна из помощниц вбежала в комнату и почтительно передала зеленую карту Яфэй. «Господин, эликсир духовных основ был продан за 40 тысяч золотых монет. За вычетом 2% комиссии вся оставшаяся сумма находится здесь», — улыбнулась Яфэй, передавая зеленую карту. Взяв карту, Сяо Ян почувствовал, что как будто камень свалился с его души. 40 тысяч золотых монет должно быть достаточно, чтобы купить все необходимые ингредиенты. Получив деньги, у Сяо Яна больше не было причины задерживаться, и после секундной заминки высохший голос спокойно сказал: «Теперь я могу уйти?» «Да, конечно. Если вы захотите еще что-то продать, то, пожалуйста, вспомните о главном аукционном доме», — улыбнулась Яфэй. Да, небрежно промычал в ответ Сяо Ян, встал и покинул комнату. Наблюдая за уходящим Сяо Яном, улыбка на лице Яфэй медленно исчезала, и она плюхнулась на соседний стул. «Дядя Гуни, он действительно алхимик?» — нарушил неловкую тишину голос Яфэй. «Да, и его навыки в алхимии лучше, чем мои. Тот эликсир духовных основ второго ранга, я бы не смог сделать его», — ответил Гуни, вздыхая. «Даже с формулой?» Услышав слова Яфэй, лицо Гуни изменилось, и он поспешно сказал: «Формула – жизнь алхимика. Так что будь осторожнее в выражениях. Даже главная семья не может позволить себе оскорблять алхимика, чья сила неизвестна. Несколько десятков лет назад известная в империи Джаома семья Чех, пытавшаяся украсть формулу, была уничтожена 4 королями, которых послал разгневанный король эликсиров Гухи. Даже королевская семья не посмела вмешаться. Несмотря на то, что наша семья намного могущественнее семьи Чех, лучше не злить этого таинственного алхимика. Алхимики подобны гнезду шершня. Как только ткнешь в него, он найдет бесчисленных друзей. Найдется немало могущественных личностей, которые хотели бы, чтобы алхимик задолжал им. Наблюдая за паникующим Гуни, Яфэй горько улыбнулась, поглаживая свой лоб. «Гуни-шушу, ну что вы говорите? Я даже не думала о таком. Неужели вы считаете, что я впустую потратила эти несколько лет?» Услышав слова Яфэй, Гуни облегченно вздохнул. Он действительно боялся, что она сделает какую-нибудь глупость. «Я просто напоминал тебе». Надув губы, Яфэй вздохнула. «Алхимики действительно очень опасные люди. Почему же у меня нет такого таланта?» Сказала Яфэй. Расколотая битвой синева небес. Глава 25. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. После того, как он прокрался обратно в свою комнату, Сяо Ян быстро закрыл дверь и пошел в угол комнаты, где, наконец, выложил кучу лекарственных трав и магических кристаллов. Он осторожно положил их в шкаф и глубоко вдохнул запах трав. После этого он, наконец, с облегчением улыбнулся. Сяо Ян купил большое количество ингредиентов, необходимых для 8 месяцев использования, что позволило бы ему тренироваться без остановок всю оставшуюся часть года. Нежно похлопав по стенке шкафа, он с удовлетворительной улыбкой лениво пошел в сторону постели. Сегодняшние мероприятия его очень сильно вымотали. «Янер, ты там?» Через дверь послышался заплетающийся голос и тут же раздался стук. Открыв слепающиеся глаза, Сяо Ян поспешно вскочил с кровати и открыл дверь. Увидев на пороге Сяо Жана, он спросил: «Отец, тебе что-то нужно?» «Разве я не могу видеть тебя, даже если мне от тебя ничего и не нужно? Ты скрывался от меня в течение 2 месяца». Сяо Жан сделал выговор и нежно потрепал Сяо Яна по голове. Смотря на теплое, улыбчивое лицо Сяо Жана, у Сяо Яна защипало в носу. «Ты все еще чувствуешь себя ответственным за произошедшее? Ах, если она не может проявить симпатию к моему сыну, это ее проблема. Тебе не нужно грустить. Я знаю, что мой сын точно не неудачник», — смело сказал Сяо Жан. «Отец, через 3 года я нанесу визит культу Юнлан, и они точно его не забудут», — с улыбкой сказал Сяо Ян мягким голосом. Улыбчивое лицо Сяо Жана стало более серьезным, когда он посмотрел на Сяо Яна. Через некоторое время, немного колеблясь, он сказал: «Я чувствую себя нормально, но ты действительно пойдешь туда? Я не говорю, что ты не сможешь сравниться с Налан Янран, но силы культа Юнлан...» Сяо Ян улыбнулся, а его лицо приобрело упрямое выражение. «Отец, есть некоторые вещи, от которых не спрячешься». «А вот это мой сын! Характер прямо как у меня! Твои старшие братья были бы рады услышать это!» Сяо Жан улыбнулся, прежде чем вздохнуть, и медленно кивнул. «Жду не дождусь того дня, когда старый ублюдок Налан Су приползет ко мне на коленях, умоляя отменить развод!» Сяо Ян кивнул и не мог не засмеяться. «Вот, держи небольшой подарок от своего отца!» Он вручил Сяо Яну очень знакомый флакон. Глядя на этот эликсир, который вернулся обратно в его собственные руки, Сяо Ян не знал, смеяться ли ему или плакать. Но усилием воли он удержал на своем лице озабоченное выражение. «Отец, что это?» «Эликсир духовных основ. Он позволит увеличить скорость развития Доуки. Я просто купил его сегодня», — широко улыбнулся Сяо Жан. «Ты, должно быть, потратил на него кучу денег?» Когда он получил эликсир, Сяо Ян почувствовал, как в его груди потеплело. 40 000 золотых монет. Но если он принесет тебе пользу, то все в порядке», — беззаботно улыбнулся Сяо Жан. «Ты потратил 40 000 золотых монет, чтобы купить мне этот эликсир? Старейшины, возможно, воспользуются этим поводом, чтобы доставить тебе неприятностей», — горько улыбнулся Сяо Ян. «Тссс, я глава клана. Они лишь могут произнести несколько слов. холодно сказал Сяожан. Отец, спасибо. Через один год во время церемонии совершеннолетия я заставлю их всех раскрывать свои рты. Хорошо. Я с нетерпением жду, что мой сын преобразится еще раз. Хоть он и не знал, откуда взялась уверенность Сяояна, Сяожан был очень счастлив, видя уверенность в своем сыне. Хорошо. Я больше не буду прерывать твой отдых. Если появятся какие-то проблемы, приходи навестить своего отца. Я не могу допустить, чтобы член моей семьи был опозорен. Помахав рукой на прощание, Сяожан удалился. Дерьмо. Эти старые дураки теперь проедят мне всю плешь. Я только потратил 40 тысяч золотых монет, а они будут действовать так, словно я потратил все деньги, которые, как предполагалось, должны были пойти на покупку их гробов. Доносилось издалека бормотание Сяожана. Глядя на то, как фигура его отца исчезает в темноте, Сяоян коснулся своего носа, улыбнулся и сказал вполголоса: «Расслабься, отец. Я заставлю этих людей заткнуться. 3 года назад я мог заставить их смотреть на меня. Спустя 3 года после этого я по-прежнему смогу». Постояв у двери еще некоторое время, Сяоян убрал эликсир. А затем, бросив взгляд в угол комнаты, он сказал: «Девочка, подслушивать людей и правда так весело?» «Сяояна ГГ такие острые чувства?» Из-за угла показалась симпатичная молодая девочка в фиолетовой юбке. Она наклонила свою голову, и широкая улыбка показалась на ее красивом лице. Посмотрев на лицо вредной девчонки, Сяоян беспомощно покачал головой. Дай Эр подошла ближе и спросила с улыбкой: «Куда это Сяоян ГГ ходил после обеда?» «Я просто гулял». «Это правда?» Ее глаза внимательно осматривали его сверху донизу. Внезапно Дай Эр подошла ближе и немного наклонилась. Ее нос сморщился, и она сказала: «Я чувствую запах женщины». «Ну брось, с чего бы мне пахнуть женщиной?» Юное лицо Сяояна внезапно покраснело, но в темноте это было трудно заметить. По-видимому, наслаждаясь затруднительным положением, в котором оказался Сяоян, Дай Эр рассмеялась. Мгновение спустя ее смех умолк, и она тихо сказала: «Минуту назад я слышала слова Шушу. Я верю, что Сяоян ГГ... Да, в будущем, если ты действительно захочешь пойти к культу Юнлан, Дай Эр тоже пойдет, чтобы помочь тебе». Услышав это, Сяоян моргнул и пристально уставился на красивое маленькое лицо молодой девушки. Под несдержанным взглядом Сяояна лицо Дай Эр немного покраснело от смущения, и она прошептала: «Сяоян ГГ, на что ты так смотришь?» «Лицо Дай Эр тоже может покраснеть?» «Такое редкое зрелище», — с улыбкой неожиданно сказал Сяоян. Дай Эр холодно посмотрела на Сяояна и шепотом пробормотала: «Как ты можешь смотреть на людей таким образом?» «Хорошо, хорошо. Будь уверен в ГГ. Хоть культ Юнлан и велик, я все еще молод. Это Юн-Юн, который портит ту девчонку на Лан Янран, определенно не слишком хороший учитель». Сяоян улыбнулся, взъерошив темные волосы молодой девушки. «Ну, уже поздно. Возвращайся домой». Дай Эр неохотно покачала головой и пошла в темноту, провожаемая взглядом юноши. Повернув за угол, можно было услышать звуки ссоры между Сяожаном и несколькими старейшинами. Они ругались из-за того, каким образом были потрачены 40 тысяч золотых монет. Остановившись, Дай Эр нахмурила брови и слегка вздохнула. В то же время фиолетовая карта появилась между ее тонкими пальцами. Свет доуки, стекающий с ее пальцев, окрасил фиолетовую карту в золотой цвет. Щелчком она послала карту в полет. Вспышкой золотого света она влетела в комнату, где старейшины ругались с Сяожаном. В комнате все притихли, и Дай Эр тихо сказала: «Это деньги за эликсир духовных основ. В этой карте 100 тысяч золотых. Теперь, когда я дала вам это, я надеюсь, что старейшины больше не будут создавать проблемы с Сяо Шошо». В комнате было абсолютно тихо, прежде чем от 3 старейшин последовало согласие. Расколотой битвой синева небес. Глава 26. Интенсивная тренировка. Озвучил Дмитрий Поляков специально для Roulette.ru. «Октановый взрыв!» – доносился из леса отчетливый рев. Проворная тень волнами прыгала по лесу, и несмотря на то, что лес был густо покрыт колючками, они не затрудняли его движение. В следующий момент тень неожиданно остановилась перед деревом, полметра толщиной, и, немного согнув тело, ударила локтем по стволу. Бабах! Раздался грохот, и во все стороны полетели куски древесины. От места удара по всему стволу расползалась паутина трещин. Хрусть! В стволе появилось огромное зияющее отверстие от удара, и мгновение спустя, издав громкий хруст, дерево рухнуло на землю. В момент падения большого дерева проворная тень, словно обезьяна, быстро отпрыгнула назад и затем направилась к зеленому камню. Глядя на результаты своих усилий, на юном лице Сяо Яна показалась улыбка. За прошедшие 3 месяца он впервые успешно применил октановый взрыв. Эта техника была черного ранга высокого уровня, но могла сравниться с техниками ранга земли. С этой техникой Сяо Ян 6-м этапом по разрушительной силе мог соперничать с человеком на 8-м этапе. Чем выше уровень развития Доуки, тем труднее перейти на следующий этап. Но начиная с аукциона, Сяо Ян приступил к интенсивным тренировкам, которые продолжались в течение 3 месяца. И только несколькими днями ранее он перешел с 5-го этапа ранга новичок на 6-й этап. Он преодолел 1 этап за 3 месяца, хотя эта скорость и была ниже по сравнению с 2 месяцами, необходимыми для достижения 5-го этапа. Но Сяо Ян все равно был очень доволен. В прежние времена для того, чтобы с 5-го этапа перейти на 6-й, ему потребовалось целых полгода. Текущая скорость была ужасающей. После использования октанового взрыва тело Сяо Яна было выжато словно губка. Сильная боль непрерывно терзала его нервы, а вены на его руках отчетливо пульсировали. Налицо были признаки сильного истощения. Облизывая губы, Сяо Ян пытался повернуть свою голову так, чтобы можно было осмотреть правый локоть. Выглядел локоть неважно. Он весь покраснел и отек. Уголки его рта приоткрылись. Сяо Ян глубоко вздохнул и сказал с горькой улыбкой. «Неудивительно, что я должен был вынести жестокие побои, иначе то, что сломал бы этот удар, было бы не деревом, а моей рукой. Октановый взрыв – это проверка на прочность. Для успешного применения главное, чтобы твое тело было крепче, чем твоя цель». Быстрое дыхание Сяо Яна медленно успокаивалось, пока его тело лежало на ледяном камне. Ноющее ощущение во всем теле подавляло даже малейшее желание пошевелиться. На 6-м этапе Сяо Ян мог использовать октановый взрыв только 1 раз, и после этого его силы были полностью исчерпаны. Сяо Ян запрокинул голову и, прищурившись, лениво смотрел на облака, плавающие в синем небе. Подул легкий ветерок, колыша пряди его волос. Тело Сяо Яна было пропитано эликсиром духовных основ, поэтому пока он лежал, его мышцы и кости стремительно восстанавливались и укреплялись, а его тело напитывалось мировой энергией. «Учитель, когда я смогу достигнуть 7-го этапа?» – спросил по-прежнему лежащий с закрытыми глазами юноша. Его главная цель заключалась в достижении 7-го этапа, чтобы принять участие в церемонии совершеннолетия и войти в павильон Доуки клана Сяо, где он мог бы получить способность Доуке. Даже при том, что на текущий момент те способности уже были на слишком низком уровне для него, он должен был достичь необходимого уровня развития, так как от этого зависела репутация его отца. Прозрачное тело Яо Лао, появившееся рядом с камнем, вызвало порыв холодного ветра. Увидев, в каком состоянии было дерево, Яо Лао с очень довольным выражением лица посмотрел на лежащего юношу. Кивнув, он сказал: «Твоя скорость развития превзошла все мои ожидания. Первоначально я полагал, что даже с помощью эликсира тебе потребуется целый год для достижения 7-го этапа ранга новичок. Или это из-за того, что раньше твоя доуки была подавлена, а сейчас пришла в норму. Такими темпами ты достигнешь 7-го этапа в течение 2 месяцев». Услышав это, Сяо Ян азартно улыбнулся. Он действительно хотел увидеть лица членов его клана, которые в течение 3 лет нескончаемо насмехались над ним, когда они увидят его силу. В тот день, когда он говорил с Налан Янран в главном зале, разве те слова не относились также и к ним? «Я совершил чудо 3 года назад и совершу его снова. Его глаза немного блестели, когда Сяо Ян думал о том, как над ним насмехались в главном зале полгода назад. Внезапно Сяо Ян подскочил, поднял голову к небу и яростно закричал. «Налан Ян Ран! Шаг за шагом я догоню тебя! Просто подожди! Мы встретимся в культе Юн Лан через 3 года!» Глядя на крик юноши, Яо Лао улыбнулся, но не стал останавливать ученика. Ведь человеку нужны препятствия, чтобы развиваться. Сейчас Сяо Ян обладает достаточным талантом. Единственное, в чем он нуждается, так это в стимуле, чтобы подтолкнуть его. Решение Налан Янран было лучшим возможным стимулом. «Позволь ей стать твоей стартовой площадкой на пути к славе и уважению. Тебе еще предстоит очень долгий путь до финиша. Иди, возвращайся к практике». Прокричав еще несколько раз, улыбка на лице Сяо Яна стала еще шире. Быстро спрыгнув с камня, он помахал Яо Лао и, все еще улыбаясь, начал спуск с горы. Расколотая битвой синева небес. Глава 27. Достижение 7-го этапа. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Время было подобно воде, утекающей сквозь пальцы. Палящее лето сменилось прохладной осенью, и светло-зеленые ветки деревьев уже немного пожелтели. Комната была по-прежнему опрятной, и солнечный свет проникал сквозь окна. В комнате стояла большая деревянная лохань, в которой молодой человек занимался тренировкой. Глаза его были закрыты, а обе руки сложены вместе, образуя какой-то непонятный жест. Упорные тренировки, занявшие большую часть времени, сильно повлияли на внешний вид юноши. Плотно сжатые губы придавали лицу решительное выражение. Изначально белая кожа стала желтоватой из-за синяков, полученных ранее. Юноша был некрупного телосложения и не выглядел мускулистым, но его тело имело взрывной потенциал, словно у ягуара. С какой стороны ни посмотри, молодой человек преображался с ужасающей скоростью. И когда это преобразование будет завершено, то он, несомненно, потрясет всех. Нити зеленого тумана поднимались с поверхности жидкости и вместе с дыханием попадали в организм молодого человека. «Я доберусь до 7-го этапа уже сегодня!» Внезапно пришла эта мысль в голову Сяо Яна, когда он тренировался. Даже при том, что у него не было никаких доказательств, он чувствовал, что это было правдой. Как будто эти слова были вложены в его голову самим Богом истины. В прошлом месяце Сяо Ян несколько раз пытался достичь 7-го этапа, но всякий раз неудачно. Возможно, это было потому, что сегодняшняя тренировка оказалась последней каплей. Но, наконец, Сяо Ян знал, что он доберется до этого этапа. Внезапная мысль чуть было не заставила юношу полностью потерять концентрацию и прервать тренировку. К счастью, Сяо Ян смог взять себя в руки и усилием воли прийти в себя. Успокоив дыхание, Сяо Ян начал жадно поглощать энергию, чтобы наконец выйти на новый уровень. Зеленая жидкость в деревянной лоханке внезапно замерцала, и с ее поверхности вдруг появилось множество нитей зеленого тумана, которые устремились к телу юноши. Так как зеленых потоков стало очень много, то они не только полностью покрыли тело юноши, даже лохань была скрыта плотным слоем зеленого тумана. В процессе поглощения энергии зеленая жидкость сильно побледнела. Из-за огромного количества энергии, которую он поглотил, лицо Сяо Яна раскраснелось, и помимо этого от него также стало исходить зеленое свечение. Сяо Ян, который мчался на 7-й этап, стал словно огромным насосом, засасывающим энергию не только из окружающего воздуха, но и из возникающих вихрей зеленой жидкости. На 9 этапах ранга новичок с 1 по 3 этапы считались низким рангом, с 4 по 6 – средним, и с 7 по 9 – высоким. 7-й этап был главным барьером между рангами. Как только человек добирается до 7-го этапа, то это означает, что он становится новичком высокого ранга. Такой человек по сравнению с новичком на 6-м этапе имеет в 2 раза больше запас доуки. Поэтому 7-й этап рассматривается как первый барьер на пути к становлению учеником. После появления зеленых вихрей на поверхности зеленой жидкости, вода в лохане постепенно светлела, пока не стала совершенно прозрачной. Без энергии и эликсира духовных основ зеленый ореол вокруг лица Сяо Яна потускнел, И теперь, чтобы завершить переход на 7-й этап, ему приходилось поглощать энергию только из воздуха. Несмотря на то, чтобы прорваться на 7-й этап, было возможно использовать энергию из воздуха, но это заняло бы слишком много времени, а Сяо Яну больше всего не хватало именно времени. Когда эликсир духовных основ наконец закончился, черное кольцо Сяо Яна замерцало, и капелька эликсира упала в лохань. Внезапно чистая вода окрасилась в темно-зеленый цвет. Сяо Ян молча поблагодарил Яо Лао и, сохраняя свое положение неизменным, начал стремительно поглощать энергию из свежего эликсира. Безумно поглощая энергию в течение всего часа, Сяо Ян наконец замедлился, и в этот момент темно-зеленая жидкость побледнела на несколько тонов. Поглотив последнюю энергию после небольшой паузы, тело Сяо Яна вдруг начало сотрясаться в конвульсиях. Внезапно его глаза открылись, в черных зрачках присутствовали оттенки белого и зеленого цвета. Наконец, открыв рот, Сяо Ян мог выдохнуть. Вдохнув, наконец, свежего воздуха, Сяо Ян выпрямился. С тупо смотрящими вперед глазами Сяо Ян повернул шею, услышав громкий хруст суставов. Сжав руку и почувствовав большую силу, Сяо Ян наконец улыбнулся. «Наконец-то! 7-й этап!» Закрыв глаза, Сяо Ян начал исследовать обильную доуки в пределах своего тела. Расколотая битвой синева небес. Глава 28. Усиление руки пустоты. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта Rulay.ru. Сяо Ян лежал в деревянной лохане, а его тело было погружено в прохладный эликсир духовных основ. Обычные методы достижения 7-го этапа требовали времени на отдых и восстановление. Однако юноше этого не требовалось, так как у него был эликсир духовных основ. Он был уже в отличном состоянии. Полежав еще некоторое время, пока его чувства не улеглись, Сяо Ян наконец медленно встал. Капли воды на его теле весело искрились под ярким солнечным светом. Лениво потянувшись всем телом, кости юноши отчетливо захрустели, как будто они были совершенно новыми. Небрежно повернув голову, Сяо Ян оперся на кровать и потянулся за своей одеждой. «Хорошо, моя доуки немного подросла. Теперь я смогу повлиять на чьи-нибудь действия, верно?» – бормотал Сяо Ян, одеваясь. «К сожалению, у руки пустоты нет атакующей мощи. Высасывание крови может сработать только на людях с более слабой доуки, чем у меня. Если я повстречаю кого-то с более большим доуки, чем у меня, то высасывание крови было бы худшим из всего, что я мог бы представить». Рассматривая отрицательные эффекты руки пустоты, Сяо Ян разочарованно вздохнул. Однако, даже если техника была ужасна, то все-таки это была первая техника доуки, которой он овладел. Когда он уже собирался выйти из лохани, ему внезапно пришла в голову мысль. Глаза его заблестели, Сяо Ян медленно сжал правую руку в кулак и поднял руку так, чтобы она была на расстоянии приблизительно в полфута от цветочной вазы. Он пристально смотрел на свою руку и сознательно избегал смотреть на свою цель. Доуки вырвалась из его ладони безо всяких запланированных путей ки или точек давления. Материализовать доуки без использования путей ки было по силам только великому мастеру. Попытка Сяо Яна вызвала лишь небольшой порыв ветра. Воздух вытекал из его ладони и взаимодействовал с вазой, чуть не сбив ее. Несмотря что он не материализовал доуки, лицо Сяо Яна выражало восторг. Он взволнованно потер руки и быстро отошел на несколько шагов, прежде чем снова поднять руку. «Рука пустоты!» Короткий выкрик и огромная сила потянула цветочную вазу по спирали прямо к Сяо Яну. Когда ваза была на расстоянии около 3 футов от Сяо Яна, притягивающая сила исчезла и была заменена доуки, быстро материализуемой на его ладони. Внезапно сильный порыв ветра подул в приближающуюся вазу. Бах! Две противопоставленные силы столкнулись в воздухе, и ваза, которая была в эпицентре столкновения, вдруг внезапно раскололась на множество частей. Наблюдая результаты эксперимента, лицо юноши было полно счастливого удивления. Комбинация сил притяжения и отталкивания вызвала гораздо больше разрушения, чем он полагал. Даже при том, что большие запасы доуки были почти исчерпаны тем экспериментом, Сяо Ян был все еще чрезвычайно взволнован. Сила отталкивания была вызвана с помощью техники низкого уровня, у которой было большое потребление доуки, и при этом весьма посредственный эффект. Если у него была техника, которая была бы противоположностью руки пустоты, то объединив их, он, несомненно, получил бы огромный эффект. «Дитя, очень хорошо. Отличная идея для усиления руки пустоты», — похвалил юношу Яо Лао, осматривая осколки вазы. Сяо Ян улыбнулся и посмотрел на Яо Лао с печальным и заискивающим выражением лица. «Если бы была техника, создающая эффект отталкивания, и если бы ты смог освоить ту технику до высокого уровня, тогда рука пустоты черного ранга низкого уровня могла бы получить мощь, сравнимая с черным рангом среднего или даже высокого уровня», — бормотал себе под нос Яо Лао, как будто не замечая подлизывающегося Сяо Яна. Сяо Ян наклонил голову и подавленно сказал: «Учитель, а вы знаете, что техники, ориентированные не на ту атаку, очень редки. Получение руки пустоты было чистой удачей, и теперь где мне искать технику, способную усилить ее?» Недовольно посмотрев на Сяо Яна, Яо Лао рассерженно сказал: «Прекрати делать это невинное лицо! Я знаю, что ты пытаешься выудить из меня очередную технику, сорванец! Это не значит, что никто до тебя не задумывался об объединении эффектов двух разных техник. Но эти техники, ориентированные не на атаку, чрезвычайно редки, и поэтому никто раньше не мог объединить их эффекты». «Даже у учителя нет чего-то?» Услышав это, Сяо Ян немного помрачнел. Он знал, что без техники, создающей силу отталкивания, он должен будет полагаться на материализацию доуки, что было неразумно. Увидев подавленное лицо Сяо Яна, Яо Лао улыбнулся и задумчиво потер лоб. Через некоторое время он сказал: «Когда-то давно у меня заказывали один эликсир. Я припоминаю, что в качестве оплаты я получил технику, подобную руке пустоты. Если бы у меня тогда не было готового эликсира, то я бы не стал торговаться с тем человеком. Это было довольно давно. Если бы ты не напомнил мне сегодня, то я, вероятно, действительно бы забыл об этом. Готово! Я нашел его!» Переместив палец от своего лба, Яо Лао коснулся лба Сяо Яна. Огромный поток информации ошеломил Сяо Яна, и только через некоторое время он смог осознать ее. Огненная ладонь. Черный ранг, низкий уровень. Она позволяет создать сильные порывы ветра. Простое объяснение наряду с примитивным именем создавали впечатление, что эта способность черного ранга низкого уровня была очень убогой. «Создатель этой техники был кузнецом. Он был кузнецом всю свою жизнь. Из-за огня печи после пары десятилетий он изобрел эту технику», — насмехался Яо Лао, наблюдая за лицом Сяо Яна. Сяо Ян был очень впечатлен кузнецом. Создание техники доуки не было значительным подвигом, но определенно и не тем, что мог создать обычный кузнец. Огненную ладонь изучить было нетрудно. С помощью Яо Лао Сяо Ян уже через 2 часа начал понимать основы техники. Стоя в комнате, Сяо Ян уставился на последнюю оставшуюся цветочную вазу. Глубоко вздохнув и сжав руки, он произнес: «Рука пустоты!» Притянутая цветочная ваза быстро полетела к Сяо Яну. Уставившись на приближающуюся вазу, Сяо Ян быстро прекратил использовать руку пустоты и применил огненную ладонь. «Огненная ладонь!» Когда ваза уже практически долетела до лба Сяо Яна, из его руки вырвался сильный порыв ветра, сила которого была сравнима с ураганом. «Бах!» Прозвучал громкий звук уничтоженной вазы. На этот раз из-за взаимодействия двух противопоставленных сил ваза обратилась просто в пыль. «Отлично!» Покрытый белой пылью, Сяо Ян быстро покинул эпицентр взрыва вазы. Наблюдая кончину вазы, в глазах Сяо Яна засиял свет. Если бы он смог освоить оба навыка и менять их без паузы, то он смог бы сильно удивить неподготовленного противника. Отряхнувшись от белой пыли, Сяо Ян уже знал свою цель тренировок на следующие 3 месяца. Через 3 месяца будет его церемония совершеннолетия. «Ха-ха, Множество людей, вероятно, надеются, что на церемонии совершеннолетия я выставлю себя дураком, верно?» В разгромленной комнате раздался молодой и холодный смех. Расколотая битвой синева небес. Глава 29. Важный день. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Оставшиеся 3 месяца подходили к концу, пока до церемонии совершеннолетия не остался всего 1 месяц. В чистой комнате Сяо Ян тупо смотрел на зеленую жидкость в деревянной лохане. Это был последний оставшийся эликсир духовных основ. По достижению высокого уровня ранга новичок, преодолеть оставшиеся этапы становится невероятно трудно. Сяо Ян все еще находился на 7-м этапе. Несмотря на непрерывную тренировку в течение прошлых 3 месяцев, чувство прорыва к 8-му этапу все никак не приходило. Некоторое время, таращась на лоханку как дурак, Сяо Ян наконец сфокусировал свой взгляд и покачал головой. «Следует ли мне использовать этот последний духовный эликсир, чтобы добраться до 8-го этапа?» Медленно распрямив оцепеневшее тело, Сяо Ян, как ни странно, не стал тренироваться. Вместо этого он вынул из своего шкафа черную одежду. За месяц до церемонии совершеннолетия все участники церемонии должны были пройти испытания. Тест должен был отсеять тех, чей уровень развития Доуки не был достаточно высок. Тем, кто был на 7-м этапе ранга новичок и выше, давали шанс войти в павильон Доуки, чтобы после завершения церемонии совершеннолетия отыскать способность Доуки. С другой стороны, те, кто не достиг 7-го этапа, потеряют этот шанс и после церемонии будут сосланы в поместье клана. Если они не показывали исключительного таланта или храбрости, у них не было ни шанса стать частью внутреннего клана Сяо. Сразу после того, как он оделся, послышался легкий стук в дверь. «Сяо Ян ГГ, ты там?» Услышав высокий голос девушки, Сяо Ян вздрогнул. Он быстро застегнул свою одежду и спрятал деревянную лоханку в углу. Проверив, все ли в порядке, он, пританцовывая, подошел к двери и открыл ее. Когда дверь открылась, теплый солнечный свет осветил его фигуру так, что Сяо Ян в черной одежде казался особенно энергичным. За дверью терпеливо ждала молодая девушка, одетая в легкое освежающее зеленое платье с поясом из фиолетовой ткани. Глядя на девушку за порогом, Сяо Ян был потрясен и долгое время не мог прийти в себя. Наконец, взяв себя в руки, он сказал: «Я думал, что передо мной богиня, снизошедшая с небес. Но, присмотревшись поближе, я понял, что это Дай Эр». Услышав насмешливый комплимент Сяо Яна, живые глаза Дай Эр моргнули, а ее маленький рот изогнулся в улыбке. Однако, судя по ее бровям, которые приняли форму полумесяца, можно было точно сказать, что она была счастлива. Со счастливым блеском в глазах Дай Эр подняла тонкий подбородок и начала изучать молодого человека. После года тренировок Сяо Ян заметно повзрослел, а на его юном и правильном лице появился намек на мужской шарм. После длительного периода жестких тренировок его тело обросло мышцами, и даже при том, что он был в черной рубашке, его фигура, казалось, излучала энергию. Выйдя из комнаты и закрыв дверь, Сяо Ян наконец увидел онемевшую Дай Эр, которая даже не моргала, просто смотрела на него. Удивленный Сяо Ян осмотрел себя и спросил: «А со мной что-то не так?» Ее красивое лицо зарумянилось. Девушка быстро отвела взгляд и улыбнулась. «Пошли, Сяо Ян ГГ. Сегодня предварительное испытание перед церемонией совершеннолетия. Ты готов?» Прищурившись, Сяо Ян пожал плечами, а лицо приняло гордое выражение. Его руки медленно сжались в кулаки, и он сказал: «Звание калеки! Сегодня я возвращу его тем, кто мне его дал!» Глядя на уверенного Сяо Яна, Дай Эр также кивнула. «Я верю в Сяо Яна ГГ». «Конечно, ты веришь в меня. Ты, вероятно, уже оценила мой уровень развития», — беспомощно сказал Сяо Ян. Смотря на подавленного Сяо Яна, Дай Эр слабо кивнула головой и быстро ответила: «Добраться с 3-го этапа до 7-го меньше, чем за год? Даже талант Дай Эр гораздо меньше по сравнению с твоим, Сяо Ян ГГ». «Хорошо. Давай уже пойдем». Сяо Ян коснулся своего носа и нежно погладил Дай Эр по голове. наблюдая за совершенно иной спиной Сяо Яна, без печали и одиночества из прошлого, Дай Эр улыбнулась и пробормотала. «Сяо Ян ГГ, я знала, что ты вернешь свое уважение и честь». На тренировочной площадке ждали по крайней мере 100 мальчиков и девочек. Их болтовня походила на низкий рев, который распространяется довольно далеко. В середине площадки находился огромный черный камень, который был тестирующим. Из-за высокой цены таким артефактом владели только довольно могущественные кланы. Рядом с камнем стоял тот же самый безразличный экзаменатор, что и год назад. На приподнятой ложе слева от тренировочного поля находились наиболее влиятельные члены клана. В середине ложи был глава клана Сяо Жан, окруженный тремя старейшинами. Внутри площадки были собраны все испытуемые. Те, кто на предыдущем испытании показал хорошие результаты, не демонстрировали на своих лицах особого напряжения, в то время как те, у которых не было большого таланта, стояли с испуганными лицами. Сяо Жан с мрачным лицом рассматривал людей на тренировочной площадке и вздыхал. «Ян Эр, сможешь ли ты пройти испытание?» «Глава, уже время, почему Сяо Яна до сих пор нет?» Нахмурив брови, спросил второй старейшина. Сяо Жан косо посмотрел на него и сказал. «Еще не время, к чему спешить? Второй старейшина, которого я знаю, не является таким торопыгой». Опровергая слова Сяо Жана, второй старейшина с неприятной гримасой на лице холодно парировал. «Даже если вы дали ему тот эликсир духовных основ, невозможно добраться до 7-го этапа ранга новичок за 1 месяц. Вы должны прекратить надеяться на такое чудо». Услышав это, лицо Сяо Жана вспыхнуло от гнева. Он сильно переживал об этом, и второй старейшина задел его за живое. Когда он уже хотел ответить на слова старейшины, справа со стороны испытуемых послышался громкий ропот. Посмотрев на источник шума, Сяо Жан увидел 2 тени, медленно приближающиеся к тренировочной площадке. Их походка была спокойной и неторопливой, как будто их ничуть не волновало сегодняшнее испытание. Прищурившись, он разглядел легкую улыбку на лице молодого человека, одетого в черную одежду. Сяо Жан сам не знал, почему, но он внезапно почувствовал себя намного лучше. Расколотая битвой синего небес. Глава 30. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Наблюдая за Сяо Яном, который шел вместе с Дай Эр, лица собравшейся молодежи накопилось завистью и презрением. Единственным во всем клане Сяо, кто мог сблизиться с Дай Эр, был знаменитый калека. Стоящий на краю площадки в окружении огромного количества сверстников Сяо Нин уставился на Сяо Яна горящими от гнева глазами. «Мелкий ублюдок! Скоро мы увидим, сможешь ли ты остаться с Дай Эр!» Мысленно посылая проклятие, Сяо Нин улыбнулся, думая о неудаче, которая, несомненно, постигнет Сяо Яна. Игнорируя пристальные взгляды, полные зависти и гнева, Сяо Ян потянул Дай Эр подальше от толпы и начал непринужденную беседу. Наблюдая спокойное поведение Сяо Яна, все собравшиеся были удивлены. Они полагали, что он, возможно, не понимал, как это испытание изменит его будущее. «Он просто не в курсе, что его ожидает провал!» — прозвучал издевательский голос второго старейшины. Второй старейшина ожидал, что Сяо Жан придет в ярость от его слов, но, прождав долгое время, глава так ничего и не сказал. Шокированный этим, второй старейшина наклонил голову, чтобы внимательно оглядеть Сяо Жана. «Второй старейшина, вместо предсказаний лучше дождитесь результата, в противном случае вы можете основательно опозориться». Сяо Жан внимательно осмотрел сына, расслабляющегося под солнцем. Дернув губами, второй старейшина парировал. «Надеюсь, что так. Я тоже надеюсь, что он сможет удивить меня». «Хорошо, время пришло. Давайте уже начнем». Первый старейшина прервал их обоих и дал начало испытанию. Сяо Жан кивнул, вставая со своего места. Взглянув на затихшую молодежь, он прокричал. «Вы – молодая кровь клана Сяо! И должны знать важность этого испытания. Если ваша доуки достигла 7-го этапа, то вы прошли испытание. Однако, если вам не удалось этого, то согласно правилам вы можете бросить вызов тому, кто достиг 7-го этапа. Если вы победите, то будете считаться прошедшим испытание. Хорошо. Теперь, когда все знают правила, давайте начнем испытание. От низкого рева Сяо Жана все испытуемые пришли в напряжение. Бесстрастный экзаменатор подошел к камню и достал тяжелую брошюру, в которой были записаны все имена участников испытания. Своим холодным голосом он зачитывал имена, и людям, услышавшим свое имя, казалось, что их вызывает сам дьявол. Поодаль на земле, скрестив ноги, сидел Сяо Ян и спокойно наблюдал за тем, как те, кто не достиг нужного уровня развития Доуки, рыдали от горя. Он смотрел на них с холодным лицом и не испытывал ни малейшей жалости к ним. По собственному опыту он знал, что эти люди любили выискивать тех, чей уровень развития Доуки был ниже их собственного. И одним из этих людей был калека, что когда-то был гением. Когда они унижали членов клана, которые имели более низкий уровень развития Доуки, чем их, они, вероятно, никогда не думали, что этот день придет. Тот, кто оскорбляет, будет сам унижен в конечном итоге. Дай Эр, сидевшая рядом с Сяо Яном, также была спокойна. Словно лотос, который не был затронут окружающей грязью, она медленно осматривалась вокруг, время от времени украдкой поглядывая на Сяо Яна. «Сяо Мэй!» Холодный голос экзаменатора заставил Сяо Яна немного оживиться, и его закрытые веки медленно поползли вверх. Дай Эр, которая пристально наблюдала за Сяо Яном со стороны, сморщила свой носик. Она раньше была довольно близка с Сяо Яном ГГ. Сузив глаза, Дай Эр уставилась на приближающуюся девушку, одетую в красный наряд. Вскоре Дай Эр моргнула и, наклонив голову, посмотрела на кривую улыбку Сяо Яна. Мне довольно любопытно, как изменится ее отношение к Сяо Яну ГГ после сегодняшнего испытания. Сяо Ян пожал плечами и прошептал. Некоторые вещи, однажды сломанные, всегда будут таковыми. Независимо от того, насколько оно восстановлено, трещина никуда не денется. В этом клане не так много людей, которых я признаю. «А Дай Эр входит в их число?» С озорной улыбкой спросила Дай Эр. Взяв прядь волос Дай Эр и тихонько потянув ее, Сяо Ян ответил. «Конечно». Ее большие глаза превратились в красивые полумесяцы, и она перевела свой взгляд. Ее вид очаровывал. Раньше, когда они были маленькими, Сяо Ян тайком пробирался в комнату Дай Эр и пытался помочь вылечить ее тело. Пусть это и было довольно глупо, он продолжал навещать ее в течение 2 лет. На ее юном лице показалась нежная улыбка, а на щеках появились 2 милые ямочки. Повернув голову, Дай Эр подумала. «А я признаю только тебя, Сяо Ян ГГ». Наблюдая за общением Сяо Яна и Дай Эр, Сяо Нин чувствовал, как его лицо подергивается от негодования. Ревность бушевала в его сердце. Он усилием воли едва удерживался от того, чтобы пойти туда и разрушить эту идиллию. «Новичок. 8-й этап». Высветились слова на засиявшем черном камне. Взглянув на камень, бесстрастный экзаменатор едва заметно кивнул и зачитал результат. «Сяо Мэй. Новичок. 8-й этап. Высокий уровень». Услышав слова экзаменатора, Сяо Мэй облегченно вздохнула, а ее лицо наполнилось гордостью. Перепрыгнуть с 7-го этапа на 8-й всего за 1 год было достижением, которое войдет в 5-ку лучших среди ее поколения. С таким впечатляющим результатом неудивительно, что она была так взволнована. Голос экзаменатора вызвал большое волнение в рядах собравшихся, и многие стали поглядывать на Сяо Мэй с завистью и ревностью. «Преодолеть 1 этап за год довольно неплохо», — дал спокойную оценку Сяо Ян, коснувшись носа. «Да». Дай Эр играла со своими волосами, когда она небрежно посмотрела на Сяо Мэй, окруженную друзьями словно принцесса. Но после Сяо Мэй из приблизительно 10 людей только 1 человек добрался до 7-го этапа, остальные провалились. «Сяо Дай Эр!» В голосе безразличного экзаменатора, ко всеобщему удивлению, показались эмоции, когда он назвал имя Дай Эр. После слов экзаменатора всеобщее внимание обратилось на Дай-Эр, которая сидела рядом с Сяояном. Наклонившись, Дай-Эр лукаво улыбнулась Сяояну. «Сяоян ГГ, не слишком удивляйся». Наблюдая за изящной фигурой Дай-Эр, его брови задергались, после чего он пробормотал. Неужели она уже стала учеником? Расколотая битвой синева небес. Глава 31. Однозвездочный ученик. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Глядя на девушку в зеленом наряде, уверенно идущую вперед, все участники испытания затихли и замерли в ожидании. В ложе, предназначенной для наиболее важных представителей клана, также затихли все разговоры, а взгляды сосредоточились на жемчужине клана Сяо. Серьезные лица Сяо Жана и трех главных старейшин выражали сильное любопытство. Они действительно хотели узнать, чего же достиг номер один молодого поколения клана Сяо за год обучения. Пристальные взгляды всех присутствовавших были сосредоточены на изящной фигуре девушки, которая неспешно подходила к черному камню. Когда она подняла свою маленькую руку, рукав платья задрался, открыв белоснежную кожу. Коснувшись рукой камня, Дай-Эр плавно закрыла глаза и выпустила свою доуки. Черный камень отреагировал на поступающую доуки ярким сиянием. «Однозвездочный ученик!» Глядя на эти слова, высветившиеся на артефакте, все на мгновение ошеломленно замерли, а затем, как будто просыпаясь, разразились громкими аплодисментами. «Мисс Дай-Эр, однозвездочный ученик!» Даже обычно бесстрастный экзаменатор, увидев результат Дай-Эр, не смог не покачать головой. 15-летний ученик, она действительно...» Удивленно бормотал Сяо Жан после оглашения результатов. Трое старейшин едва заметно кивнули. Они были весьма удивлены успехами Дай-Эр. Хотя ее результат и уступал достижению Сяо Яна, который стал учеником в 12 лет, но все равно по любым меркам скорость развития Дай-Эр можно было считать невероятной. Посреди учебного полигона Сяо Мэй, которой еще недавно все восхищались, также была ошеломлена результатами, высветившимися на камне. Уставившись на него, она почувствовала себя беспомощной. Позади толпы Сяо Ян нервно поджал губы. Он не ожидал, что Дай-Эр так быстро сможет стать учеником и достичь уровня одной звезды, что было на целый уровень выше тех, кто просто сумел сжать свой вихрь ки. Ее скорость развития может быть даже сравнима с его собственной. Дай-Эр проигнорировала других людей и недовольно нахмурила лоб, как будто ей не нравилось внимание. Затем она вернулась в толпу и, заметив удивление Сяо Яна, игриво улыбнулась. «Не слишком задирай нос. С твоим талантом этот успех в пределах моего ожидания. Вот если бы ты не достигла ранга ученика, то тогда бы я был очень удивлен». Сяо Ян, пожав плечами, пошутил. Услышав это, Дай-Эр обиженно надулась. Сяо Ян со скучающим выражением наблюдал за прохождением испытания других членов клана. Честно говоря, чтобы развить доуки до 7 этапа, до 15 лет, требовался неплохой талант. Однако людей с таким талантом не так много, как можно было подумать. Даже в клане Сяо только 2-3 человека из 10 обладают им. Со временем все большее число людей проваливали испытания, и из-за этого атмосфера на тренировочной площадке становилась все более унылой. Люди, не прошедшие испытания, стояли с грустными лицами. Но когда они видели других провалившихся, то на их лицах появлялась едва заметная улыбка. Сидя на земле, Сяо Ян продолжал наблюдать за испытанием. Из более чем сотни участников испытания, только 2 человек походили на Сяо Мэй, достигнув 8 этапа. Но никто не достиг 9, не говоря уже о становлении учеником, за исключением, конечно, Дай-Эр. Число испытуемых медленно уменьшалось, пока наконец не остался только Сяо Ян и еще несколько человек. Вскоре молодой мрачный испытуемый встал и пошел к камню, хотя и знал, что у него не было никаких шансов на успех. Все знали, что последние примерно 10 испытуемых находились на нижней ступени иерархии клана, и если бы не справедливые испытания, они, вероятно, были бы давно изгнаны. Сяо Ян! Экзаменатор, стоящий неподалеку от камня, объявил это имя с заметным трудом. Сяо Ян ГГ, твоя очередь! Тихо сказала Дай-Эр, а ее маленькие мягкие руки слегка жали ладонь Сяо Яна. Приподняв голову, Сяо Ян открыл глаза и осмотрел окружающее пространство. Он не мог не хихикать, замечая пристальные взгляды, заполненные ожиданием его неудачи. Неспешно встав, Сяо Ян повернул голову к высокой ложе и улыбнулся Сяо Жану. Увидев уверенное поведение сына, Сяо Жан бодро кивнул головой и, взяв чашку чая, откинулся на спинку кресла. Тихо вздыхая, Сяо Ян уверенно шел к камню. Его глаза сияли странным светом, который заставил смеящихся членов клана удивленно расширить глаза. Под пристальным вниманием всех собравшихся, Сяо Ян наконец добрался до места назначения. Глядя на одетого в черную одежду юношу перед собой, экзаменатор медленно вздыхал. В том году, когда Сяо Ян создал чудо, он был первым, кто засвидетельствовал его. Однако, к несчастью, он был также свидетелем 3 лет деградации гения после того ослепительного блеска. Если сегодня чудо не произойдет, то это будет его последним испытанием. Все сосредоточенно наблюдали за тем, как Сяо Ян вытянул свою руку и положил на холодную поверхность камня. В данный момент все сосредоточили взгляды на камни. Все знали, что это был последний раз, когда они видят гения, который когда-то потряс весь город Вутан. Тестирующий камень через некоторое время отреагировал на подаваемую доуки и засветился ярким светом. Высветившиеся ярко-желтые слова ошеломили всех зрителей. Новичок. 7-й этап. Расколотая битвой синева небес. Глава 32. Вызов. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта rulay.ru. Тишина. Гробовая тишина. Абсолютно все были в шоке от результатов, высветившихся на камне. Вскоре со всех сторон раздались многочисленные ошеломленные вздохи. Бах! Нефритовая чашка, которую держал в руке Сяо Жан, была раздавлена, а по его рукам стекал чай. 7-й этап. Янер, ты... Ты действительно сделал это! Глядя на юношу, стоящего рядом с черным камнем, глаза Сяо Жана наполнились слезами. Лица 3 старейшин, сидевших рядом с главой, были полны недоверия. Дойти с 3-го этапа до 7-го всего за 1 год — эта скорость, она просто невозможна. Эликсир дубовных основ главы клана довольно хорош, — промямлил 2-й старейшина, еще не отошедший от шока. Сяо Жан, не скрывая своего восхищения, сказал: «Второй старейшина, вы действительно полагаете, что эликсир духовных основ 2-го ранга обладает столь сильным эффектом?» 2-й старейшина ненадолго замер, после чего покачал головой. Он не был идиотом и знал, что даже при том, что эликсир духовных основ мог увеличить скорость развития доуки, было просто физически невозможно преодолеть 4 этапа в течение года. Даже обычно бесстрастного экзаменатора эта ситуация повергла в шок. Он стоял и тупо пялился на камень, а его лицо выражало сильнейшее удивление. Сделав глубокий вдох, чтобы хоть немного прийти в себя, экзаменатор пытался взять под контроль свой голос. С едва заметной дрожью он произнес: «Сяо Ян, новичок, 7-й этап, высокий уровень». Услышав эти слова, на изначально тихую площадку опустилась просто гробовая тишина. Не было слышно даже шелеста одежды. Среди толпы Сяо Мэй стояла, раскрыв рот, поскольку ее лицо просто застыло от невероятного шока. Преодолеть 4 этапа за год — это походило на миф, который можно было услышать лишь в легендах. Даже когда Сяо Ян 3 года назад был на пике своих способностей, даже когда он не демонстрировал столь большой скорости развития. Но сегодня все присутствующие лично видели эту мифическую скорость развития, показанную калекой. Глядя со смешанными чувствами на молодого человека, стоявшего рядом с камнем, Сяо Мэй внезапно подумала: кажется, его невероятный талант вернулся. Стоявший на краю площадки Сяо Нин, который уже предвкушал, как будет издеваться над Сяо Яном, также смотрел на камень бессмысленным взглядом, шепча при этом: «Это... да как такое вообще возможно?» Увидев свой результат, Сяо Ян облегченно вздохнул. Из-за пристальных взглядов, направленных на него, Сяо Ян вспомнил, какой славой был окружен 3 года назад. Однако теперь, когда его талант вернулся, он уже обладал зрелым умом и твердым характером. Посмотрев задумчивым взглядом на камень, который определял его судьбу не в первый, не второй, а уже в 3-й раз, Сяо Ян слегка улыбнулся. Спокойное и равнодушное поведение Сяо Яна резко контрастировало с его ликованием 3 года назад. Слегка вздохнув, юноша, сопровождаемый пристальными взглядами, подошел и уселся рядом с Дай Эр. Несмотря на то, что Сяо Ян уже закончил испытание, на поле было все еще тихо. Счастливый Сяо Жан встал и закашлял, чтобы обратить на себя внимание. «Испытание закончилось! Далее те, кто не прошел испытание, сейчас могут бросить вызов тому, кто уже прошел. Помните, у вас есть только один шанс!» После этих слов толпа пришла в волнение. Провалившие испытания бросали горячие взгляды на тех, кто прошел. Наблюдая эти взгляды, члены клана, которые прошли испытания, презрительно задирали головы. Между 6-м и 7-м этапами была очень большая разница в силе. И в обычных обстоятельствах кто-то с 6-м этапом не смог бы даже коснуться обладателя 7-го. Люди на 6-м этапе ранга новичок прекрасно все понимали, но это был их последний шанс. Все, что им оставалось, это надеяться на чудо. После слов Сяо Жана на тренировочной площадке создалась странная атмосфера. Провалившие испытания тщательно выискивали самого слабого противника среди прошедших. Сидевший на земле Сяо Ян вдруг удивленно открыл глаза. Большинство взглядов были направлены на него. «Я что, похож на слабака?» — мысленно рассмеялся Сяо Ян после недолгого удивления. «Сяо Ян ГГ проскочил 4 этапа за 1 год. Многие люди не верят в это и думают, что это обман. Поэтому они посчитали, что Сяо Ян самый легкий противник», — объясняла Дай Эр. Небрежно пожав плечами, он стряхнул пыль с одежды и сказал: «Они могут не верить, но они будут знать». Дай Эр улыбнулась и кивнула. Наконец, после краткого периода ожидания, кто-то не выдержал и встал. Хорошо сложенный молодой человек под пристальными взглядами толпы быстро предстал перед Сяо Яном и громко сказал: «Сяо Ян Бьяуди, примешь мой вызов?» Несмотря на то, что молодой человек соблюдал вежливость, Сяо Ян, стоящий напротив него, видел презрительное выражение лица. И, конечно же, недоверие. Похоже, он был уверен, что Сяо Ян до сих пор был калекой. Расколотой битвой синева небес. Глава 33. Доказательства. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Глядя на расторопного претендента, другие провалившиеся члены клана огорченно вздыхали. Казалось, что они очень завидовали хорошо сложенному молодому человеку, стоявшему перед Сяо Яном. Сяо Ян прищурился, изучая молодого человека. Даже при том, что он не знал всех членов клана, у него имелось представление о человеке, стоящем перед ним. Если ему не изменяла память, то его звали Сяо Кэ, и он был подручным первого старейшины. Как правило, он следовал за Сяо Нином, словно маленький прихвостень. Когда Сяо Ян утратил свою силу, то Сяо Кэ никогда не показывал к нему хорошего отношения, а вместо этого предпочитал издеваться. Вспомнив былые времена, юноша недобро усмехнулся. Обернувшись, он увидел улыбку Дай Эр. Улыбнувшись в ответ, Сяо Ян кивнул. «Хорошо, я принимаю твой вызов». Увидев легкость, с которой Сяо Ян принял вызов, Сяо Кэ почувствовал неуверенность и страх. Испуганно сглотнув слюну, молодой человек уже начал сожалеть о своем безрассудстве. Несмотря на свои сомнения, Сяо Кэ уже не мог отступить и должен был идти до конца. Нет такого способа, позволяющего преодолеть 4 этапа за 1 год. Это просто невозможно. Держу пари, что этот парень всех надул и применил на экзамене какую-то хитрость. Я точно смогу одолеть его. Мысленно подбодрив себя, Сяо Кэ улыбнулся. Тогда я проверю, насколько силен Сяо Ян Бьяо Ди. Сяо Ян улыбнулся и ничего не сказал. Встав, он пошел к центру тренировочной площадки, и Сяо Кэ последовал за ним. Наблюдая спокойствие своего противника, у Сяо Кэ ёкнуло сердце, и он больше не чувствовал уверенности. С натянутой улыбкой он шел на игнущихся ногах. Пристальные взгляды всех зрителей были сосредоточены на этих двоих. Сяо Жан, вытиравший из себя остатки чая носовым платком, напряженно уставился в центр площадки. Честно говоря, не только молодое поколение клана сомневалось в достижениях его сына. Даже сам Сяо Жан не до конца поверил в это. Это было не за отсутствие веры в Сяо Яна, а скорее из-за того, что результат сына был слишком уж фантастическим. Даже 4 года назад он не смог бы продемонстрировать столь быстрый прогресс. Из-за того, что результат был слишком уж невероятным, многие сомневались, предполагая применение какой-то хитрости или обмана. Но независимо от того, было ли это достижение Сяо Яна обманом или реальностью, независимо от того, верили ему или нет, предстоящий поединок расставит все по своим местам и даст все необходимые ответы. У сидящих по соседству с головой старейшин участилось дыхание, а их руки крепко сжимали подлокотники кресел. Сбитые с толку, они напряженно вглядывались в площадку. Все с нетерпением ожидали поединка, который должен был развеять все их сомнения и показать истинную сущность Сяо Яна. «Он точно мошенник», — сердито шептал Сяо Нин. «Это не может быть правдой», — в смятении кусала свои губы Сяо Мэй. Она никак не могла предположить, что молодой человек, переживший ранее ужасное падение, сегодня покажет столь ошеломительный результат. Сяо Ян и Сяо Кэ, стоявшие на тренировочной площадке, закончили обмен ритуальными жестами и, переглянувшись, приготовились к битве. Обе руки Сяо Кэ были приподняты вверх, и свет Доуки начал оборачиваться вокруг них. Глубоко вздохнув, Сяо Кэ сильно оттолкнулся от земли и помчался на Сяо Яна. На поединках низкого уровня не демонстрировались сложных техник. Они, как правило, состояли лишь из простых атак. «Ладонь, рассекающая горы!» Быстро собрав Доуки, правая рука Сяо Кэ быстро понеслась к груди Сяо Яна. Ладонь, рассекающая горы, это техника желтого ранга среднего уровня, которая была доступна только членам клана с 5 этапом и выше. Порыв ветра сдул пряди волос с лица Сяо Яна, открыв угольно-черные глаза. Прищурившись, юноша наблюдал за приближающейся рукой. Когда та уже практически коснулась его плеча, он плавно скользнул влево. После года суровых тренировок его реакция стала невероятно быстрой. С помощью лишь одного шага Сяо Ян смог полностью избежать атаки Сяо Кэ. В то же самое время, слегка скруглив свое тело, он потянулся своей рукой, как будто пытаясь сорвать лист с дерева, к плечу Сяо Кэ. «Рука, крушащая камни!» «Рука, крушащая камни» — это техника желтого ранга низкого уровня, которая была доступна новичкам с 3 этапом. Пинг. С глухим звуком рука Сяо Яна ударила противника в плечо, в результате чего румяное красное лицо Сяо Кэ побледнело. Хрюкнув, он медленно отступил на несколько шагов назад, после чего его ноги подкосились, и он упал на землю, словно куль. Все ошеломленно замерли, ведь поражение Сяо Кэ доказывало очень многое. Сяо Ян, одолевший своего противника, всего с одного удара, скучающе качал головой. Подобный противник не представлял никаких проблем для него. Он даже не использовал и половины своей силы, не говоря уже о взрыве октана. Разумеется, в отличие от скучающего юноши, все зрители были потрясены. Многие из них немедленно закрывали глаза, потому что Сяо Ян должен был быть, по крайней мере, новичком 7-м этапом, чтобы так легко одолеть Сяо Кэ, который был на 6-м этапе. Таким образом, чудовищный прогресс Сяо Яна был подтвержден. Это действительно была правда. Преодолеть 4 этапа всего за 1 год, его достижение было не чудом, а чудом в квадрате. Сидевший в отдельном ложе, Сяо Жан облегченно выдохнул, поскольку огромный камень только что свалился с его души. И правда, 7-й этап. Расколотая битвой синева небес. Глава 34. Переворот. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Наблюдая за одетым в черную одежду молодым человеком, который спокойно стоял, держа руки за спиной, все ошеломленно молчали. Улыбка на лице Сяо Жана постепенно становилась все шире и шире, пока он, наконец, не рассмеялся во весь голос. Вздрогнув от ликующего смеха главы, трое главных старейшин посмотрели друг на друга и вздохнули. Они уже не пытались еще что-то предпринять против Сяо Яна. Прогресс, показанный юношей, заставил их ощутить вкус поражения. 4 этапа за год. Такой результат шокирует любого. Их сыновья и внуки даже не могли когда-либо надеяться на повторение подобного достижения. С легким сердцем Сяо Жан хлопнул в ладоши, объявляя: «Жир Сяо Кэ проиграл! Надеюсь, ты будешь продолжать тренироваться!» Услышав эти слова, Сяо Кэ, стоявший с бледным лицом, разочарованно опустил голову. Взглянув на одетого в черное молодого человека, стоявшего неподалеку, он вспомнил, как год назад оскорблял его, называя калекой. Теперь, год спустя, этот калека подобрался к вершине клановой иерархии и по своему статусу был намного выше его. Эта сильная разница заставила Сяо Кэ вспомнить слова, которые он услышал в зале всего за несколько месяцев до этого. 30 лет на восток, 30 лет на запад. Не смей оскорблять меня, потому что я беден. Покачав головой и горько улыбнувшись, Сяо Кэ с некоторым трудом сумел подняться с земли. Слегка поклонившись Сяо Яну, молодой человек, из голоса которого пропало все высокомерие, произнес: «Сяо Ян Бьяо Ди, ты победил. Поздравляю с выздоровлением!» Кивнув, Сяо Ян пристально оглядел толпу, и те, кто встречался со взглядом его угольно-черных глаз, поспешно отводили его, ощущая нервозность и беспокойство. Его взгляд на некоторое время остановился на Сяо Мэй, которая, в свою очередь, уставилась на него самого. Сяо Ян переводил свой взгляд от одного члена клана к другому и спросил с улыбкой: «Кто-то еще хочет бросить мне вызов?» Глядя на уверенного в себе юношу, те члены клана, которые ранее хотели бросить его вызов, молча глядели в небо, делая вид, что слова Сяо Яна их никоим образом не касаются. Ни один из них не пожелал подняться и стать вторым претендентом. Наблюдая такое детское поведение, юноша слегка пожал плечами и пошел назад. Заметив, что Сяо Ян уселся рядом, Дай Эр улыбнулась, оглядывая толпу. Накручивая на палец прядь волос, она прошептала: «Сяо Ян ГГ, 3 года назад они также смотрели на тебя. 3 года назад я был бы в восторге от их уважительных и почтительных взглядов. Но сейчас я ничего не чувствую. Значит, Сяо Ян ГГ повзрослел?» «Не взрослее тебя. Иногда я чувствую, что в тебе как будто скрыт тысячелетний монстр». Сяо Ян не смог не засмеяться, когда Дай Эр назвала его взрослым. Ласково погладив ее по голове, он улыбнулся. Услышав эти слова, Дайэр с упреком посмотрела на юношу, а на ее лице появилось возмущенное выражение. Независимо от того, насколько беззаботной была девушка, никому не понравится, когда ее будут называть старым монстром. Возмущенное личико Дайэр было настолько милым, что моментально притянуло взгляды всех молодых людей вокруг. Даже некоторые девушки пялились на нее. «Этот ублюдок слишком напыщенный». Сяо Нин, как и другие, был привлечен милым выражением лица Дайэр. Но увидев, как она непринужденно болтает с Сяо Яном, внутри него опять разгорелось неистовое пламя ревности. Ревность полностью затуманила его рассудок, ведь он думал, что во всем клане только он мог соответствовать ей. Но вне зависимости от того, что он делал, Дайэр практически никогда не улыбалась. С другой стороны, Сяо Ян, который был калекой, всегда мог развеселить девушку. Осознавая это различие между ними, Сяо Нин в гневе скрипел зубами. «Ублюдок, наслаждайся своей победой, пока можешь. Когда придет время церемонии совершеннолетия, я заставлю тебя подбирать выпавшие зубы перед Дайэр». Судорожно сжимая кулаки, Сяо Нин бросил холодный взгляд на Сяо Яна, сидевшего скрестив ноги. Даже при том, что Сяо Нин, так же как и другие, потрясен скоростью развития Сяо Яна, он не мог в один момент изменить свое надменное поведение, к которому уже привык. Кроме того, Сяо Нин, будучи единственным мужчиной в клане, которого с трудом можно было сравнить с Дайэр, чувствовал угрозу из-за внезапного прогресса Сяо Яна. «Прежде чем он станет сильным, я беспощадно изобью его. И лучше всего было бы, если бы это избиение сломало его, уничтожив желание развиваться». Прокручивая в голове этот недобрый план, на лице молодого человека появилась зловещая улыбка. Несмотря на то, что Сяо Ян был новичком с седьмым этапом, Сяо Нин был полностью уверен в своих силах, ведь он был уже на восьмом. В конце концов, после седьмого этапа у каждого последующего была огромная разница в силе. Негромко разговаривая с Дайэр, Сяо Ян бесцельно оглядывал окружающее пространство и заметил улыбку на лице Сяо Нина. Задумавшись на мгновение, юноша понял, что эта недобрая улыбка предназначалась именно ему. Снисходительно улыбнувшись, он подумал: «Тот, кто даже не может скрыть свои эмоции, не представляет вообще никакой опасности». После того, как Сяо Кэ проиграл Сяо Яну, никто больше не смел бросать ему вызов. Очевидно, его больше никто не считал легкой добычей. Похоже, что остальные решили попытать удачу в поединках с другими членами клана, сумевшими пройти испытание Доу Ки. Но полагаясь на удачу и известные техники Доу Ки, только двое претендентов смогли одолеть своих противников и пройти отбор на церемонию совершеннолетия. Наблюдая медленно успокаившуюся толпу, Сяо Жан встал и с улыбкой объявил о сегодняшних результатах, а также сделал несколько уведомлений касательно церемонии совершеннолетия к следующему месяцу. Медленно встав, Сяо Ян улыбнулся счастливому отцу, в то время как Сяо Жан в ответ одобрительно поднял большой палец вверх. Отряхнув одежду, юноша внезапно почувствовал приятный запах. Немного изогнув бровь, он поднял голову и, увидев Сяо Мэй, стоящую перед ним, спросил: «А тебе что-то нужно?» Увидев невозмутимое и холодное выражение лица Сяо Яна, смелость Сяо Мэй испарилась. С трудом выдавив улыбку, она сказала: «Сяо Ян Бяоди, поздравляю!» «Спасибо!» Едва заметно кивнув, Сяо Ян огляделся на Дайэр. «Сяо Ян Бяоди, завтра в зале Доу Ки мой отец будет лично обучать технике Доу Ки желтого ранга высокого уровня. Хочешь пойти со мной?» Улыбка Сяо Мэй в сочетании с ее женским очарованием и юностью были очень мощным оружием. Услышав это предложение, брови Сяо Яна удивленно приподнялись. Когда он уже собирался найти оправдание, чтобы отклонить приглашение, белоснежная рука проскользнула к нему, обхватив его руку. Потрясенный Сяо Ян обернулся и увидел улыбку на лице Дай Эр. «Сяо Мэй Бья уже. Мне очень жаль, но Дай Эр уже пригласила Сяо Яна Гэгэ сопровождать его завтра в прогулке по городу, и поэтому он не сможет пойти с тобой завтра в зал Доуки». Расколотая битвой синева небес. Глава 35. Вина. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Сяо Мэй замерла, тщательно обдумывая сказанное Дай Эр. Если бы это была любая другая девушка клана Сяо, она бы, несомненно, обошла ее и по красоте, и по таланту. Однако в сравнении с Дай Эр, единственное, что ей осталось, это признать свое поражение. Видя невозмутимое лицо Сяо Яна, Сяо Мэй, выдавив из себя осуждающую улыбку, удалилась. Вся толпа злобно сверлила взглядами Сяо Яна, который, как ни в чем не бывало, прижимался к Дай Эр, и в их глазах читалась только одна эмоция – ревность. Дай Эр, яркая жемчужина всего клана Сяо, была так близка с этим парнем. Глядя, как Сяо Мэй неловко отходит все дальше и дальше, Сяо Ян удивленно посмотрел на улыбающийся Дай Эр и, едва сдерживая смех, спросил: «Ну и что же ты делаешь?» Продолжая прижиматься к руке Сяо Яна, Дай Эр, мельком оглядев толпу с абсолютно невинным выражением лица, ответила: «Неужели Сяо Ян Гэгэ не собирался ей отказывать?» Юноша задумчиво закатил глаза. Оправдание, которое он придумал, совершенно отличалось от использованного Дай Эр. Вспоминая неловкое выражение на лице Сяо Мэй, он беспомощно покачал головой, думая: «Зачем она это сделала?» Дай Эр медленно потянула Сяо Яна к выходу с тренировочной площадки, полностью игнорируя завистливые взгляды. «Просто Дай Эр не нравится, как быстро она переменилась. Пойти в зал Доуки, чтобы вместе изучать техники Доуки? В течение последних 3 лет она ведь ни разу тебя никуда не приглашала!» — тихо прошептала Дай Эр так, чтобы Сяо Ян мог услышать. Слегка пожав плечами, юноша горько улыбнулся и согласился с ней. 3 года назад Сяо Мэй всегда следовала за ним, но как только он стал калекой, она отвернулась. Наблюдая за тем, как Сяо Ян и Дай Эр вместе уходят, Сяо Нин стиснул зубы с такой силы, что был слышен скрип зубов, а от приступа безумной ревности его глаза налились кровью. «Ублюдок, через месяц я выбью тебе все зубы!» — злобно прошипел Сяо Нин перед тем, как уйти. Сяо Жан уже собирался уходить, но увидел Дай Эр, прильнувшую к Сяо Яну. Он пристально наблюдал за ними, а на душе у него скребли кошки. «Ян Эр, ему... нравится Дай Эр? Происхождение Дай Эр даже на Лан Янран не сможет сравниться с ней. Даже будучи гением, чрезвычайно трудно быть принятым той силой, что стоит за ней». Подумав еще некоторое время, Сяо Жан тяжело вздохнул и медленно вышел. Во время прогулки, вспоминая произошедшее сегодня, Сяо Ян внезапно почувствовал опустошение. Как только они завернули за угол, Дай Эр резко отпустила руку юноши, а ее лицо залилось румянцем. Она надула свои пунцовые щечки и с упреком посмотрела на Сяо Яна. Потеряв импульс, который тянул его вперед, Сяо Ян замер в недоумении, пытаясь понять причину произошедшего и как ему на это реагировать. Он посмотрел на Дай Эр в надежде найти ответы на свои вопросы. Заметив обескураженный взгляд Сяо Яна, миленькое лицо Дай Эр еще сильнее покраснело, и инстинктивно подняв руки вверх, она произнесла: «Сяо Ян Гэгэ, ты...» Отойдя от шока, Сяо Ян яростно закашлял, а его лицо стало нездорового красного оттенка. И он подумал: «Когда я пал так низко, чтобы помыслить о подобном с моей сестрой?» Даже если фактически Сяо Ян и Дай Эр не были кровными родственниками, но они жили вместе друг с другом более 10 лет, и в отношениях ничем не отличались от отношений родных брата и сестры. Поэтому неудивительно, что он воспринимал ее как свою маленькую сестренку. Он начал испытывать вину и отвращение к самому себе, когда понял, что думает о... От этой внезапной реакции атмосфера стала совсем неловкой. Дайэра опустила голову, а на ее обычно спокойном, изящном лице показалось смущение. Она украдкой взглянула на Сяо Яна, который глядел прямо перед собой. Из-за неловкой атмосферы небольшой путь, который им нужно было пройти вместе, стал для них словно великим путешествием, которому не было конца. Как только они дошли до развилки, Сяо Ян тихо попрощался и быстро убежал. «Сяо Ян ГГ». В виде удаляющегося в панике Сяо Яна, ошеломленная Дайэр не сразу позвала его. «А, да, что?» Остановившись, он обернулся, увидев стоящую под ивой девушку, и сердце его снова бешено забилось. Дайэр была одета в платье нефритового цвета с фиолетовым поясом, который, присоединившись к хороводу листьев и ветвей ивы, развивался на ветру. Она и ива за ней, эта неземная картина четко отпечаталась в его сердце. «Завтра ты пойдешь с Дайэр?» Под ветвями ивы виднелось милое лицо девушки, залитое нежным румянцем. Она стояла, слегка прикусив свои розовые губы, а ее обворожительные глаза застыли в ожидании ответа. Расколотая битвой синева небес. Глава 36. Смешной прорыв. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Трудно было поверить, что утонченная Дайэр смогла такое сказать. Ее очарование в очередной раз привело Сяо Яна в смятение. После этого он позорно сбежал, провожаемый смеющимся взглядом Дайэр. Увидев бегство Сяо Яна, Дайэр, прикрыв рот, рассмеялась. После этого она нахмурила брови и отправилась к пруду, который был неподалеку. Отражение в водоеме показало симпатичное лицо с яркими глазами и белыми зубами. В каждом из ее жестов таилось необъяснимое очарование. Повернувшись вокруг своей оси, на ее губах появилась довольная улыбка. «Довольно симпатичная». Неподалеку несколько молодых людей, которые только что вернулись в клан, после долгих странствий замерли широко раскрытыми ртами. С удивленными глазами они как идиоты пялились на девушку, стоявшей под ивой. Забежав в свою комнату, Сяо Ян шумно выдохнул после того, как закрыл дверь. Вытирая со лба холодный пот, он горько улыбнулся. «Эта девочка, когда вырастет, станет еще более привлекательной, чем Яфэй из главного аукционного дома». Сев за стол, Сяо Ян сделал небольшой глоток чая, в то время как его разумом все больше владела Дайэр. Вспомнив, какими прекрасными были ее глаза, он почувствовал жар в своем сердце. Качая головой, Сяо Ян проклинал ублюдка в себе до тех пор, пока, наконец, не успокоился. Немного придя в себя, он почувствовал сильную боль в руках. Было заметно, что они воспалились. Делая взмахи поврежденными руками, Сяо Ян поторопился погрузиться в деревянную лоханку, наполненную эликсиром духовных основ. Вместе с прохладной жидкостью, пульсирующей по его коже, по телу юноши распространилось тепло, постепенно прогоняя скопившуюся усталость. Как только по поверхности жидкости пошла рябь, Сяо Ян лениво откинулся на бортик лоханки, а его дыхание постепенно замедлялось и успокаивалось. Вспомнив шокированные лица всех присутствовавших на сегодняшнем испытании Доуки, на лице юноши появилась довольная улыбка. «Все-таки сила – самое главное в этом мире». Внезапно в его голове всплыло холодное, но симпатичное лицо Налан Янран. Прищурившись, он пробормотал. «Еще 2 года? Готовься, я найду тебя». Если бы не холод в его словах, то кто-то бы мог предположить, что они адресованы возлюбленной, а не непримиримому сопернику. Вспоминая ее бесцеремонное поведение и те слова, сказанные в главном зале, руки юноши до боли сжимались в кулаки. Тот позор, что он испытал, отпечатался в нем надолго. «Я не могу позволить себе ни минуты отдыха. Эта особа, хоть она и высокомерна, но она все же будет следующим лидером клана Юнлан. Ее талант и потенциал должны быть неплохи. Губы Сяояна сложились в холодную улыбку. Глубоко вздохнув, Сяоян понял, что каждый раз, вспоминая Налан Янран, у него появлялись новые силы, которые позволяли ему выкладываться до предела. Его расслабленная поза быстро сменилась на другую. Теперь он сидел прямо, скрестив ноги, а его руки были сложены вместе, образуя особый жест. Выбросив все лишнее из головы, юноша приступил к тренировке. На следующий день после испытания Сяоян мог ясно почувствовать, что взгляды соклановцев, которые ранее были наполнены насмешкой, теперь были полны уважения. Он отчетливо помнил, что 3 года назад на него смотрели точно так же. Однако теперь, многое испытав и осознав, Сяоян сохранял спокойствие и безразличие, не раздуваясь от чувства собственной значимости из-за того, насколько уважаемым он был. Больше его подобное не волновало. На следующий день после испытания Сяоян, оставаясь верным своему слову, сопровождал Дайэр на прогулке, чтобы насладиться достопримечательностями и в городе, и в горах. Помимо его отца Сяожана, Дайэр была для него самым близким человеком в клане, и поэтому он не мог ей ни в чем отказать. После дня отдыха жизнь Сяояна вернулась в прежнюю колею. С утра он в горах практиковал техники доуки, затем возвращался в свою комнату, где оставшуюся часть дня занимался развитием доуки. Иногда он болтал с Дайэр и отцом. В общем, его жизнь была проста и организована. Во время этого периода Сяоян, гуляя по территории клана, иногда встречал Сяомэй. И когда он слышал мягкое мурлыканье «Сяоян Бьялге», то отвечал что-то с улыбкой, а потом, используя какой-нибудь предлог, поспешно уходил. Он больше не хотел видеть рядом с собой тех людей, которые бросили его в трудную минуту. Он знал, что те люди, которые внезапно стали демонстрировать свое почтение и уважение из-за его вернувшегося таланта, вмиг отвернутся от него, стоит вновь утратить свои силы. Он уже испытал такой удар в спину, и одного раза ему было более чем достаточно. Месяц медленно подходил к концу, и до церемонии совершеннолетия оставалась всего 1 неделя. Несмотря на то, что со дня испытания прошло уже довольно большое количество времени, Сяояну так и не удалось добраться до 8-го этапа. После того, как ему не удалось достичь 8-го этапа и в последующие 2 дня, Сяоян разочарованно был вынужден снизить интенсивность тренировок, чтобы к моменту начала церемонии совершеннолетия быть в наилучшей форме. Когда он уже думал, что в ближайшее время не сможет достичь 8-го этапа, произошел интересный сюрприз. В ночь за 2 дня до церемонии совершеннолетия Сяоян, который крепко спал, вдруг резко вскочил, словно лунатик, и, не раздеваясь, запрыгнул в деревянную лохань, наполненную эликсиром духовных основ. После усилий, которые продолжались в течение половины ночи, Сяоян наконец продрал слипающиеся глаза, а затем он понял, что 8-й этап, не дававшийся ему уже вот 3 месяца, наконец был достигнут. Да еще и в то время, пока он спал. Из-за этого смешного прорыва Сяоян был настолько счастлив и удивлен, что только и смог пораженно воскликнуть. Ну ничего себе! Расколотая битва синева небес. Глава 37. Сяо Ю. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Если клан хочет процветать на протяжении многих лет, то самым главным фактором является жизнеспособность клана. Основной составляющей этого фактора считается молодое поколение клана, то есть свежая кровь. Только при непрерывном поступлении свежей крови огромная машина клана сможет работать без сбоев. Поэтому церемония совершеннолетия – это очень важное событие для любого клана, включая клан Сяо. Церемония совершеннолетия клана Сяо, который был одним из крупнейших в городе Вутан, привлекла внимание большинства сил в городе, и те, у кого были хорошие отношения с кланом, прибыли, чтобы посмотреть церемонию. В тени большого дерева в компании с Дайэр сидел Сяоян, принявший расслабленную позу. Прищурившись, он посмотрел на большую платформу посреди тренировочного поля. Платформа была сделана из огромных деревянных брусков и была изготовлена специально для предстоящей церемонии совершеннолетия. Сяоян перевел взгляд с пустой деревянной платформы на гостей клана Сяо, которые специально прибыли для наблюдения за сегодняшним мероприятием. С недовольством он пробормотал. «Тут довольно много людей». Глядя на недовольное лицо Сяо Яна, Дай Эр, знавшая, что тому нравилось спокойствие, злорадно рассмеялась. Почувствовав осуждающий взгляд, пришедший со стороны Сяо Яна, девушка быстро замолчала. Повернувшись, она внимательно оглядела юношу. При этом ее глаза излучали едва заметное золотое свечение, после чего произнесла. «Сяо Ян ГГ, уже на 8-м этапе?» Услышав это, Сяо Ян наклонил голову, чтобы посмотреть на нее, и понял, что рядом с Дай Эр он не мог сохранить своей тайны. С унылым видом он слабо кивнул. «Ого, даже месяц не прошел, а ты уже добрался до 8-го этапа?» «Эта скорость... она даже пугает!» Увидев кивок юноши, на лице Дай Эр показалось удивление. Внезапно Сяо Ян обернулся. Рядом с деревянной платформой он увидел женщину в красном платье, которая разговаривала с другими людьми. Те люди образовали вокруг нее круг, и, похоже, то место, где стояла эта женщина, было самым популярным. Сяо Ян уже видел ее раньше. Это была главная аукционист главного аукционного дома Яфэй. Его взгляд задержался на тонкой талии Яфэй, после чего он тихо озвучил свой вердикт. «И правда красотка!» После того, как взгляд Сяо Яна на некоторое время прилип к Яфэй, со стороны Дай Эр донесся недовольный хмык. «Хм...» Моргая глазами, Сяо Ян медленно отводил свой взгляд, делая вид, что он не пялился только что на Яфэй, и улыбнулся недовольный Дай Эр. «Ты в курсе, что главный аукционный дом посетит церемонию совершеннолетия нашего клана?» Сердито посмотрев на юношу, который делал вид, что ничего не случилось, она холодно сказала. «У клана Сяо и главного аукционного дома всегда были хорошие отношения. Так почему Яфэй посетила такое важное мероприятие? Кроме того, навыки общения этой женщины просто невероятны. Несколько молодых мастеров, клюнувших на ее красоту, потратили невероятную сумму денег на нее. Но в конце они ничего не получили. Если Сяо Ян ГГ хочет попытаться очаровать ее, то я хочу сказать, чтобы ты был осторожен. И Дай Эр не одолжит тебе денег на эти дела». Услышав эти слова, юноша горько улыбнулся. «Даже если я и думаю о таких вещах, то нужно, чтобы она как минимум признала меня. Ты же понимаешь, что она по крайней мере лет на 7-8 старше меня, верно?» Сухо покашляв, Сяо Ян мог только признать свое поражение и больше не смотреть на тех людей. Увидев, что юноша больше не смотрит в ту сторону, Дай Эр успокоилась, но после краткой минуты молчания она воскликнула. «Хм, почему она вернулась?» «Кто?» Проследив за направлением взгляда Дай Эр, брови Сяо Яна медленно нахмурились. Они смотрели на девушку в школьной форме и с мечом на поясе, которая стояла, облокотившись на дерево. Она была довольно высокого роста, но ее главной особенностью были длинные ноги, которые были так сексуальны, что даже ноги Яфэй бледнели по сравнению с ней. «Сяо Ю?» Уставившись на высокую девушку, Сяо Ян спросил, «Разве она не должна тренироваться в Академии Джианан? Почему она вернулась?» Дай Эр мило пожала плечами. «Сяо Ян ГГ, на этот раз у тебя могут быть некоторые проблемы». С недовольным выражением лица он почесал голову и сказал, «Эта неугомонная женщина так раздражает меня. Черт возьми, все, что я сделал, так это случайно столкнулся в том месте, где она купалась, и случайно коснулся ее ног. После этого она большую часть года пыталась убить меня». «Нельзя легкомысленно дотрагиваться до тела девушки». Услышав историю юноши, Дай Эр захихикала, прикрыв рукой свой рот. Внезапно она вспомнила, как Сяо Ян помогал ей по ночам и в течение того времени касался ее тела. От этих воспоминаний на ее лице появился красный румянец. Сяо Ян, скривив губы, холодно улыбнулся. «Та женщина — сестра Сяо Нина, и они оба плохие люди. Этот ублюдок ненавидит меня частично из-за нее». Стоявшая вдалеке Сяо Ю, казалось, ощутила обсуждение своей персоны. И, обернувшись, увидела Сяо Яна, сидевшего под другим деревом. Пережив небольшое удивление, она нахмурилась, и на ее лице появилась гримаса отвращения и презрения. Спустя пару мгновений она направилась прямиком к Сяо Яну. Увидев приближающуюся Сяо Ю, Сяо Ян также нахмурился, показывая свое раздражение и отвращение. Подходившая все ближе Сяо Ю видела явную неприязнь Сяо Яна по отношению к ней и глумливо сказала: «Ха, Сяо Ян, я никогда не думала, что увижу тот день, когда ты сможешь перевернуть ход событий. Это и правда удивительно». «Не твое дело». Очевидно, Сяо Яна слишком сильно раздражала эта девушка, и поэтому после ее слов обычное спокойствие покинуло юношу. «Твои слова по-прежнему резкие и раздражающие, как и всегда. Похоже, 3 года унижения не научили тебя смирению», — получающим тоном произнесла Сяо Ю. И этот тон... снова. Мысленно выругавшись, он внимательно оглядел девушку, которую не видел почти год. Переместив свой взгляд на ее ноги, Сяо Ян, коснувшись носа, спросил: «Твои ноги по-прежнему очень длинные. Интересно, касался ли их другой мужчина после того случая?» Услышав эти слова, усмехающаяся Сяо Ю сразу помрачнела. Расколотая битвой синева небес. Глава 38. Этот юноша не так уж прост. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта rulay.ru. Слова Сяо Яна попали в самое сердце девушки. Мгновенно вскипев, она положила руку на свой меч. С насмешкой откинувшись назад, Сяо Ян спросил: «Хочешь устроить драку?» «Ну и что?» Сяо Ю крепко сжала рукоять меча, отчаянно пытаясь не поддаваться желанию достать его и покромсать засранца, стоящего перед ней. С усмешкой она парировала: «Пусть твой талант и вернулся, но какое это имеет значение? 3 года назад я могла заставить тебя сбежать, спасая свою шкуру. И 3 года спустя я по-прежнему могу сделать это». Брови Сяо Яна удивленно приподнялись, когда он увидел на груди девушки, одетой в светло-фиолетовую школьную форму, 3 золотых звезды. Эти звезды говорили о том, что Сяо Ю была 3-звездочным учеником. Похоже, что год, проведенный в академии, прошел не зря. «Куда это ты уставился своим похотливым взглядом?» Проследив за направлением взгляда Сяо Яна, и так уже хмурое лицо Сяо Ю стало еще мрачнее. «Разве ты носишь этот знак не для того, чтобы люди видели его?» — подделал Сяо Ян. Эти небрежно сказанные слова стали последней каплей, переполнившей чашу терпения Сяо Ю. «Ублюдок!» — скрипя зубами, Сяо Ю, которая была уже на пределе, в яростном порыве с лязгом вытащила свой меч. Направив его на Сяо Яна, она сказала: «Ты правда считаешь, что я побоюсь отрезать твой язык?» Сяо Ян даже не моргнул, увидев блестящий стальной меч перед собой. Спокойным голосом он сказал: «Тогда почему бы тебе не попробовать?» С этими словами на правой руке Сяо Яна медленно сформировался слегка пульсирующий вихрь Дооки. С техникой черного ранга высокого уровня он не слишком боялся 3-звездочного ученика. Наблюдая за разгорающимся конфликтом, готовым вот-вот перейти в горячую стадию, Дай-Эр, стоявшая в стороне, беспомощно покачала головой. Вдруг увидев что-то сзади, она облегченно улыбнулась и сделала предупреждение: «Сяо Шушу и другие уже подходят». Услышав слова Дай-Эр, Сяо Ю нахмурилась. Повернув голову, она увидела, что Сяо Жан торопливо приближается с угрожающим выражением лица. «Твоя удача будет недолгой», — сказала Сяо Ю. Невольно хмыкнув, девушка вернула меч в ножны и развернулась. Шагая вперед своими длинными ногами, Сяо Ю ненадолго замерла перед Дай-Эр, говоря: «Дай-Эр Бьяо-Мэй, твой талант и красота высшего уровня, но ты должна держаться подальше от некоторых людей, ведь иначе можешь подцепить их дурные привычки. Позже ты можешь пожалеть об этом». Улыбнувшись совету Сяо Ю, она ответила: «Спасибо за напоминание, Сяо Ю Бяо-Жи, Но Дай-Эр думает, что Сяо Ян ГГ – выдающийся человек. От этих слов лицо Сяо Ю поменялось в цвете. Оглядев улыбающуюся Дай-Эр, она, наконец, глубокомысленно произнесла. «Как только ты покинешь территорию клана, то узнаешь, насколько велик мир. Есть множество людей, намного талантливее его, и если ты повстречаешь кого-то, кто заставит биться твое сердце чаще, тогда...» Недовольно поджав красные губы, Дай-Эр прервала Сяо Ю. «Сяо Ю Бьяо-Жи, ты слишком много думаешь. Дай-Эр не считает, что случится что-то подобное». Смутившись от того, что ее монолог прервали, Сяо Ю поторопилась уйти, бросив на прощание злобный взгляд на юношу. Глядя на то, как удаляется разозленная Сяо Ю, Сяо Ян медленно выдохнул, а его недовольное лицо приняло свой обычный спокойный вид. Вздохнув, он сказал: «Как же она меня бесит!» Услышав это, Дай-Эр, прикрыв рукой рот, рассмеялась. «Мне и правда любопытно, почему она настолько тебя не любит. Даже если ты случайно видел, как она купалась, то только из-за этого она не должна так тебя ненавидеть, верно?» «Откуда мне знать?» Невинно пожал плечами Сяо Ян, прежде чем посмотреть на Сяо Жана и еще нескольких человек, направляющихся к нему. Сяо Ян, подошедший вскоре, оглядел целого и невредимого сына, облегченно выдохнул, после чего спросил. «Ян-Эр, все в порядке? Где Сяо Ю?» Слегка пожав плечами, Сяо Ян рассмеялся. «Все хорошо. Той женщине просто кровь прилила к голове. Постарайся ее избегать. У этой девушки дурной характер. Кроме того, она трехзвездочный ученик. Поэтому, если вы, ребята, будете с ней драться, то, несомненно, проиграете. Кроме того, она внучка первого старейшины, поэтому я не смогу как следует наказать ее, если вы таки подеретесь», — беспомощно сказал Сяо Жан. Ничего не ответив, Сяо Ян лишь коснулся своего носа и загадочно улыбнулся. «Ян-Эр, познакомься, это главный аукционист главного аукционного дома, мисс Яфэй. Эликсир духовных основ в прошлый раз был куплен через нее». С этими словами Сяо Жан сместился в сторону, показывая одетую в красное платье женщину, стоявшую позади него. Сяо Ян смотрел на красивую женщину, в каждом движении которой была видна ее зрелость. И, изобразив на своем лице застенчивую улыбку, соответствующую своему возрасту, поприветствовал ее. «Здравствуй, Яфэй Жи». Ее прекрасные глаза рассматривали Сяо Яна, а на красивом лице после приветствия юноши показалась улыбка. Улыбаясь своими манящими красными губами, Яфэй спросила. «Я слышала, что молодой господин Сяо Ян преодолел 4 этапа всего за 1 год. Такая скорость развития стала очень громкой новостью в городе, но действительно ли это достижение реально?» Наклонив голову, Сяо Ян застенчиво сказал. «Это результат покупки отцом эликсира духовных основ». Услышав от Сяо Яна косвенное подтверждение, даже несмотря на спокойный характер, Яфэй чуть не задохнулась от удивления. Любопытство и интерес загорелись в ее глазах, когда она подумала: 4 этапа всего за 1 год – это скорость просто невероятна! Что касается того эликсира духовных основ, то я лично исследовала его и, естественно, знаю его эффект. Он может немного ускорить процесс, но преодолеть 4 этапа, просто полагаясь на этот эликсир, невозможно. Увидев, что эти двое немного познакомились, Сяо Жан посмотрел на небо и похлопал по плечу сына. С улыбкой он сказал. «Хорошо. Церемония совершеннолетия вот-вот начнется. И мне нужно кое-что сделать. Не подведи». Сяо Ян с улыбкой кивнул. Еще раз взглянув на Сяо Яна, Яфэй развернулась и последовала за главой клана. За несколько лет, проведенных в аукционном доме, она научилась обращать внимание даже на самые мелкие детали. Когда она увидела глаза молодого человека, она поняла, что несмотря на то, что молодой человек перед ней демонстрировал застенчивость, в его угольно-черных глазах вообще не было ни одной эмоции. Они были спокойны, словно уединенное озеро. Подобный самоконтроль в таком возрасте. Этот юноша очень непрост. Мысленно сказала удаляющаяся Яфэй. Расколотая битва синего небес. Глава 39. Испытание на церемонии совершеннолетия. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта rulay.ru. Церемония совершеннолетия состояла из такого множества отдельных этапов и была такой сложной, что от попытки все запомнить у любого человека заболела бы голова. Сидевший ниже платформы Сяо Ян наблюдал за молодым человеком, который шел по кругу словно манекен. С досадой, потерев лоб, он повернулся к Дай Эр, сидящей рядом, и сказал: «Эта церемония совершеннолетия больше похожа на пытку». Глядя на унылое лицо юноши, Дай Эр с улыбкой произнесла: «Ничего не поделаешь. Это традиция, передававшаяся с древних времен. И даже Сяо Шушу не смеет изменять ее». Вздохнув, Сяо Ян слабо кивнул головой. Когда он уже почти заснул, внезапно его брови удивленно приподнялись, поскольку он ощутил направленный на себя пристальный взгляд. Прищурившись, он посмотрел слева от платформы. Там стоял Сяо Нин, с завистью наблюдавший за Дай Эр и Сяо Яном. Когда он заметил взгляд юноши, то угрожающе показал ему свой кулак. «Идиот!» Оценив интеллектуальные способности Сяо Нина, Сяо Ян перевел взгляд немного левее, к Сяо Ю, которая стояла рядом с братом. Он бесстыдно пялился на ее длинные и сексуальные ноги до тех пор, пока ее лицо не позеленело от злости, после чего, наконец, он отвел взгляд с холодной улыбкой. Наблюдая за выходкой Сяо Яна, Дай Эр мысленно улыбалась, чувствуя себя немного беспомощным. Когда дело доходило до Сяо Ю, Сяо Ян, казалось, полностью терял свое обычное спокойствие и всегда провоцировал ее до тех пор, пока она не становилась совершенно безумной. Ожидая своей очереди, Сяо Ян, полулежа с закрытыми глазами, наслаждался сладковатым ароматом девушки, сидящей рядом. Через некоторое время, когда церемония совершеннолетия дошла примерно до середины, наконец подошла очередь Сяо Яна. Услышав крик с платформы, все на гостевой трибуне уставились на Сяо Яна любопытными либо подозрительными взглядами. Большинство гостей пришли сюда только для того, чтобы взглянуть на молодого человека, недавно наделавшего шума в городе Вутан, и разобраться в правдивости ходивших слухов. Медленно открыв глаза и ощутив пристальные взгляды, направленные на него со всех сторон, Сяо Ян почувствовал себя обезьянкой в зоопарке, после чего с недовольством покачал головой. Слегка вздохнув с выраженным спокойствием на лице, Сяо Ян под пристальным вниманием зрителей медленно поднимался на платформу. Церемония совершеннолетия проводилась под руководством второго старейшины Сяо Ина. Хоть второй старейшина никогда не проявлял симпатии к Сяо Яну, но в то же время никогда и не пытался изо всех сил строить тому свои козни. Кроме того, начиная со дня предварительного испытания, он стал относиться к нему более благожелательно. По крайней мере, на старом морщинистом лице больше не было того презрительного выражения, как раньше. Со смешанными чувствами Сяо Ин мысленно вздохнул, посмотрев на этого юношу, который смог многое перевернуть в своей жизни. Прежде чем подойти к Сяо Яну, он с немного дрожащим лицом взял материалы, необходимые для церемонии. Глядя на второго старейшину, подходившего к нему, Сяо Ян вспомнил предыдущую суетливую и скучную церемонию, отчего у него разыгралась мигрень. С горькой улыбкой он закрыл глаза и терпеливо ждал, пока все это закончится. Под пристальными взглядами толпы Сяо Ян как идиот простоял полчаса, прежде чем все необходимые ритуалы не были завершены. Со вздохом облегчения Сяо Ян наконец открыл глаза. Глядя на разнообразные специи, которыми было облеплено его тело, он мрачно закатил глаза. После того, как все сложные ритуалы были закончены, второй старейшина вытер пот со лба и, повернувшись к черному камню, громко выкрикнул: «Испытание Доуки!» Испытание Доуки, проводившееся на церемонии совершеннолетия, было тем же самым, что и предварительное, которое было месяц назад. Предварительное испытание было предназначено для отбора элиты клана на основную церемонию совершеннолетия. Те члены клана, которые не достигли седьмого этапа, будут участвовать в упрощенной церемонии. Испытание Доуки, проводимое на церемонии совершеннолетия, было намного более точным по сравнению с предварительным, так как его лично проводил двухзвездочный великий мастер, второй старейшина клана Сяо. Это показывало, насколько серьезным было это мероприятие. После крика старейшины, заскучавшие было зрители быстро воспряли духом и обратили все свое внимание на платформу. Их примеру последовали и люди, занявшие гостевую трибуну, ведь целью большинства из них было наблюдение за юношей в черной одежде, который сейчас стоял на платформе. Этот юноша взбаламутил весь город Вутан 4 года назад, и они хотели своими глазами увидеть, сможет ли он сделать это вновь. Игнорируя взгляды, направленные на него, Сяо Ян, сохраняя спокойствие, подошел к черному камню. Глядя на спокойного Сяо Яна, сухая рука второго старейшины коснулась камня, подав в него свой доуки, чтобы проверить его. После проверки исправности артефакта, он отошел в сторону и стал, подобно другим людям, внимательно наблюдать за юношей. Несмотря на то, что он присутствовал на предыдущем испытании, он все еще задавался вопросом, правда ли, что Сяо Ян добрался до седьмого этапа. Шок от того результата, показанного юношей, очень сильно повлиял на второго старейшину, поэтому он вызвался быть ответственным за эту церемонию совершеннолетия с той целью, чтобы провести самолично проверку способностей Сяо Яна. Игнорируя напряженный взгляд старейшины, рука юноши медленно коснулась артефакта. Глядя на то, как Сяо Ян касался камня, Сяо Ю нахмурилась и, повернув голову к брату, прошептала: «Он и правда уже добрался до седьмого этапа?» Поскольку Сяо Ю, взяв перерыв в академии, возвратилась домой только 2 дня назад, она никак не могла видеть предварительного испытания Сяо Яна, и поэтому была полна сомнений относительно реальности его достижений. Нехотя кивнув, Сяо Нин ответил: «Да, он, должно быть, съел что-то, что помогло ему перепрыгнуть 4 этапа всего за 1 год». В очередной раз, получив ответ на этот вопрос, Сяо Ю недовольно поджала губы и раздраженно затопала ногами. Она смотрела сердитым взглядом на юношу, стоящего на платформе, а на ее лице появилось упрямое выражение, когда девушка подумала: «Не увидев своими глазами, я ни за что не поверю, что этот калека смог переломить свою ситуацию». Глубоко вздохнув, Сяо Ю с усмешкой произнесла: «Должно быть, в прошлый раз он как-то смошенничал. Но теперь, когда второй старейшина лично проводит испытания, я буду...» Прежде чем она смогла закончить свою мысль, лицо Сяо Ю вытянулось, а оставшиеся слова застряли в горле. На высокой деревянной платформе огромный камень ярко засиял, и на нем появились огромные золотые слова: «Новичок! 8-й этап! Расколотая битвой синева небес. Глава 40. Шок. Озвучил Дмитрий Поляков специально для сайта roulette.ru. Тишина. Абсолютная тишина. Все взгляды были сфокусированы на золотых словах, высветившихся на поверхности артефакта. На гостевой трибуне резонировал звон от множества одновременно разбившихся чашек с чаем. Представители города Вутан были ошеломлены, а по их лицам можно было легко понять, что они никак не могут поверить в реальность сложившегося. Цель их посещения состояла в том, чтобы проверить достоверность циркулирующих слухов. Они хотели собственными глазами увидеть, действительно ли Сяо Ян смог преодолеть 4 этапа за год. Однако то, что они сейчас увидели, не только подтвердило все слухи, но и полностью превзошло все их ожидания. 4 этапа за год? Нет. А вот 5 не желаете? Эта скорость развития могла быть описана только одним словом: пугающе. «Клан Сяо преуспел еще раз?» — раздалось ошеломленное бормотание на гостевой трибуне. Имея в своем клане человека, преодолевшего 5 этапов за год, будущее клана выглядело просто блестящим. «Если этот темп развития сохранится, то, возможно, через 10 лет у клана Сяо появится боец ранга император!» Все на платформе гостевой трибуны посмотрели друг на друга, чувствуя тяжесть на сердце от этой мысли. «Император!» Если бы у какого-нибудь клана в империи Джаама появился сильный император, то их статус взлетел бы очень высоко. Даже 3 самых больших клана в империи Джаама, главная семья, семья Налан и семья Риттер, уважали бы этот клан. В конце концов, во всей империи была только небольшая горстка бойцов уровня императора. У каждого бойца, который достиг ранг император, была мощь, позволяющая повергнуть что угодно. От небес до океанов они могли легко выстоять даже перед 10-тысячной армией. Ни одна нормальная империя не посмела бы задеть императора, не опасаясь последствий. 300 лет назад у единственного бойца ранга император в империи Джаама в результате войны убили всю семью. В приступе гнева он единолично уничтожил 10 000 элитных рыцарей врага. Обе империи содрогнулись от трепета, вызванного тем кровопролитием. С того момента ни одна империя на континенте Доуки не смела как-либо задевать кого-то с рангом император, так как все понимали, насколько ужасающими они могли быть. По этой причине все те, кто увидел талант Сяо Яна, стали чрезвычайно сильно завидовать клана Сяо. В центре высокой трибуны, не дыша, сидел Сяо Жан. Пусть он и верил предварительному испытанию, но сегодняшний результат оказался еще невероятней. Через некоторое время он испустил долгий вздох и с благодарностью посмотрел на сына. «Лучшим решением в моей жизни было установление хороших отношений между Янером и мной». Как отец Сяо Яна, Сяо Жан хорошо знал о характере своего сына. Он все еще отлично помнил, насколько равнодушным был сын по отношению к нему долгое время после своего рождения. Сяо Ян всегда смотрел на него с холодным равнодушным взглядом, как будто глядел на незнакомца, а не на своего отца. К счастью, за эти годы из его взглядов, направленных на отца, ушел холод и безразличие. Он стал теплым, как любовь и забота Сяо Жана. Вспоминая времена детства своего сына, Сяо Жан вздрогнул. Его губы дернулись, и нежная улыбка показалась на его лице. Стоящая рядом с главой Яфэй пристально смотрела на того же самого человека, что и Сяо Жан, а ее лицо немного раскраснелось от восхищения. «Глава клана Сяо, талант юного господина Сяо Яна действительно невероятен! У клана Сяо появился очень сильный наследник!» Сяо Жан громко рассмеялся. Гордость и восхищение отчетливо были видны на его лице. Сложив руки вместе с учтивым видом, он ответил. «Госпожа Яфэй, талант ребенка иногда — большой сюрприз, а иногда — большое разочарование. Я думаю, вы также знаете о том, что 3 года назад он пережил сильный удар и столкнулся с бесчисленными трудностями. Никто никогда не поверил бы, что он сможет вернуть свой талант. Но здесь... снова?» Брови Яфэй слегка изогнулись, и она улыбнулась своей очаровательной женственной улыбкой. Прямо сейчас единственной вещью, которая имела значение для нее, был его потенциал, который будет достаточным. Глядя своим чарующим взглядом сверху вниз, в мыслях Яфэй уже сформировался план. В будущем она, несомненно, постарается установить как можно более тесные деловые отношения с кланом Сяо. Посреди толпы, застыв с открытым ртом, стояла Сяо Ю. Тяжело дыша, она шокированно смотрела на артефакт. Внезапно она взъярилась на Сяо Нина. «Разве ты не говорил, что он был на 7-м этапе? Почему он выше?» В замешательстве Сяо Нин некоторое время открывал и закрывал свой рот, подобно рыбе, выброшенной на берег, после чего, наконец, с невинным видом пробормотал. прошлом месяце он был новичком с 7-м этапом. В этом месяце, кажется, у него случился прорыв. Подняться с 7-го этапа до 8-го за один месяц? Как такое возможно? Даже если бы он вернул прежний талант, то он все равно не смог бы развиться настолько быстро, — воскликнула Сяо Ю. Проскочить 5 этапов за один год? Этот мелкий ублюдок, черт возьми, должен сдохнуть! По скорости развития он может даже сравниться с той женщиной-монстром из Академии Джианан. Хотел бы я знать, что... Поглядев на Дай Эр, сидевшую вдалеке, Сяо Нин улыбнулся, но заметив, что та восхищенно смотрит на Сяо Яна, а на него самого вообще не обращает внимания, он взорвался. «Чертов ублюдок!» Долгое время Сяо Нин считал себя самым достойным кандидатом в мужья Дай Эр. И то, что она игнорировала его, уделяя все свое внимание другому, очень сильно задевало парня. Подняв голову, он бросил свирепый яростный взгляд, резко контрастирующий с его юным лицом, на Сяо Яна, стоящего на платформе.